А именно, в какой-то момент сменил направление движения, якобы привлеченный очередной достопримечательностью. Но затем, полюбовавшись затейливым фонтаном с отлитыми из чугуна статуями, он купил мороженое и неторопливо вернулся на прежний маршрут. А за это время обе пары наблюдателей значительно приблизились к нему. Он выбросил в урну бумажку от упаковки мороженого и продолжил путь по уютной окраине и более спокойной и пустой сейчас аллее. Двое наблюдателей уже оказались впереди него. Еще двое внешне неспешно догонялись сзади. Он и сам, возможно, выбрал бы это место, так что насторожился и приготовился. Потому, когда его захватили в какой-то силовой и полупрозрачный купол, попытался изобразить некоторый испуг, недоумение и попытку вырваться. И, видимо, вполне успешно изобразил, поскольку обе пары ненадолго сблизились, пока перемещали его сквозь кусты, и там же в кустах они повалились на землю. В последнее время он стал замечать, что его фирменное отключающее заклинание в комплексе с усилителем стало действовать значительно мощнее. По крайней мере, этим точно хватило. Сейчас, по его прикидкам, он мог этим заклинанием достать и младших магистров, находящихся на небольшом удалении от него. Недаром он постоянно тренировал его на искаженных тварей, совместно с тренировкой щитов. Старший группы очнулся и понял, что не может оперировать магической энергией, а его руки и ноги были стянуты пластиковыми стяжками. Своих напарников он в поле зрения не видел, а вот их клиент как раз находился перед ним, и в руках он держал пару шприц-тюбиков. «Знаешь, что это такое?» — спросил парень абсолютно спокойным и ровным голосом. «Вижу, что знаешь. Будем использовать, или так расскажешь?» «Не надо, так расскажу», — заговорил старший группы, изображая некоторый испуг. «Ошиблись мы, парень. Приняли за богатого туриста. Решили пощипать». Парень приподнял руку, останавливая его, и как-то по-доброму улыбаясь. А затем показал странный, явно старинный артефакт, изрезанный рунами, на котором светился красный огонек. «Понял, все понял, парень», — быстро заговорил старший группы. «Мы профессиональные наемники и взяли заказ. Нужно было аккуратно принять клиента и позадавать некоторые вопросы. Жестко позадавать, но без серьезного члена вредительства и тем более убийства. Подобным мы не занимаемся, не наш профиль. А вот по результатам ответов или отпустить, или передать представителю заказчика». И сейчас Алекс чувствовал, что старшая группа сообщает правдивую информацию. А что касалось артефакта, это было устройство для тренировки тонкого оперирования магической энергии. Нужно было так аккуратно и дозированно подать пучок энергии на одну из рун, чтобы загорелся огонек нужного цвета. Практически игрушка, изготовленная на Саарде. Но Алекс проверил сети, здесь почему-то не было таких устройств, а выглядит она загадочно и серьезно. «Кто заказчик?» На всякий случай спросил Алекс. «Не знаю, но посредник сообщил, что это постоянный заказчик с нового Ориона», — ответил старший группы, а Алекс снова почувствовал, что тот говорит правду. «Что за вопросы?» — задал он последующий вопрос. «Нам нужно было спросить под запись, и тоже под химией, имеет ли клиент непосредственное отношение к созданию какого-то экспериментального глайдера, или только испытывал его. Ну и, естественно, все контакты по этому вопросу. Потом надо было отправить записи и далее, как я уже говорил, или отпустить, или передать заказчику». Старший группы упорно говорил клиент, как бы делая упор, что это всего лишь работа. Алекс снова почувствовал, что тот говорит правду, а еще и понял, что до кучи попал в какую-то очередную непонятность со своим глайдером. Но вместе с тем, несмотря на всю правдивость ответов, что-то было не так. Что-то не билось во всем этом. Он покрутил это в голове и так, и этак, но понимание не пришло. И он, отпустив сознание, задал следующий вопрос по наитию, практически наугад. «И вы не знаете, кто я?» «Нет. А должны знать?» Удивленный и вполне искренне ответил старший группы. «Мы только прибыли в столицу, а до этого были на одном задании». И вот теперь уже у Алекса вполне сложилась картинка. Ему явно повезло. При всей той шумихе и многомиллионных просмотрах в сети, громких заголовках в новостях, ему попалась группа, которая сидела в какой-то дыре и, вероятно, без связи. Хотя, возможно, и наоборот повезло. Если бы они знали, кто он такой, то или бы отказались, или подготовились более серьезно и послали за ним более матерых и серьезных исполнителей. А так он своевременно и без ущерба для себя получил информацию об очередных недоброжелателях. И, похоже, больше из этих людей ничего не выжмешь полезного. Так что Алекс усыпил человека и позвонил по телефону, оставленному ему родом Гилфордов. У них больше возможностей действовать и решать, и, возможно, даже получить остальную информацию. Тем более, с его стороны обязательств не появится. Он здесь по их именному приглашению, и именно они формально отвечают за его безопасность в столице. А то, что хвост тянется с нового Ориона, так это мелочи, не стоящие упоминаний. Да и вряд ли из этого всего что-то удастся вытянуть. Глава 6. Алекс оказался неправ. Недооценил он возможности и влияние рода Гилфордов. Уже на следующий день, сразу после обеда, с ним связался их представитель и договорился о встрече. Как раз по поводу вчерашнего происшествия. На эту встречу он прибыл не один, а в компании с каким-то высокопоставленным представителем корпорации, название которой ничего Алексу не говорило. А Ника лишь подсказывала ему, что корпорация занимается в том числе и военными разработками и заодно имеет филиал на новом Орионе. «Лэрд Алекс», – заговорил представитель Гилфордов, крепкий мужчина с непримечательной внешностью, ощущаемый как очень сильный одаренный. «Мы решили ваш вопрос. Больше ни эта группа, ни какая-то другая по этому поводу вас не побеспокоит. Более того, вам выплатят компенсацию за доставленные неудобства. Так что с этой стороны можно больше не ожидать проблем». Алекс мысленно усмехнулся. Этот мир все же немного отличался. Здесь разрешение и урегулирование вопросов велось больше в финансовой плоскости, а не в силовой или политической. И это в какой-то мере ему даже нравилось. С момента отъезда с нового Ориона он еще ни разу не занимался целительством, как и охотой на искаженных тварей, своими основными источниками заработка на данном этапе. Но вместе с тем заработал уже немало денег на компенсациях. И это в перспективе открывало просто непаханное поле для него. Поскольку, как он понял, здесь у многих людей был явный переизбыток денег, из-за чего у них периодически зашкаливало чувство собственного величия. «Лэрд Алекс», – подключился к разговору представитель корпорации, лощеный мужчина в дорогом идеально сидящем костюме. «Со своей стороны, мы приносим извинения за этот прискорбный инцидент. Произошло явное недоразумение и эксцесс исполнителя. Мы поручали лишь провести разговор с вами, но исполнители на местах неправильно поняли и проявили явно излишнее рвение. А в результате получилось то, что получилось. Но смею вас уверить, что все причастные уже понесли наказание». Этот человек, хотя и был тоже достаточно сильным одаренным, но в первую очередь он был истинным и настоящим менеджером. То есть врал, как дышал. Что Алекс сразу же почувствовал. Все его слова не стоили ничего. Никаких переживаний, а скорее только сожаления, что засветились. Теперь он понял, что это представитель заказчика наезда на него, который был вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Просто получалось, что влияние Гилфордов выше, чем возможности корпорации. Вот и пришлось им извиняться и выплачивать компенсацию. «Я принимаю ваши извинения. И считаю, что инцидент на этом исчерпан», — ответил ему Алекс и продолжил. «Но мне бы хотелось полностью закрыть этот эпизод. Тем более никаких особых секретов я не раскрою. Тот глайдер был полностью переоборудован и адаптирован по моему заказу домом Черного леса из обычной серийной модели Dongfeng 320. Модель подбиралась по результатам анализа опыта эксплуатации и отзывам, как наиболее надежная, простая и живучая. Часть дополнительных модулей – это секретные типовые разработки дома, а часть модулей изготовлены индивидуально под меня в единичном экземпляре. Все модули съемные и находятся сейчас в надежном и недоступном месте, так что искать аппарат не имеет смысла. И чтобы закрыть уже все вопросы, я исцелил наследника рода Шрайберов от редкой болезни, поэтому они взялись выполнить этот заказ. Благодарю вас, лорд Алекс, за разъяснение. проговорил представитель корпорации, слушавший очень внимательно, а Алекс понял, что тот в курсе болезни наследника и в целом в курсе вопроса, а не просто случайно отправленный человек. Не за что. Тем более Шрайберы были не очень довольны этим заказом, вернее, его индивидуальной частью, ответил ему Алекс. Почему? Живо заинтересовался представитель корпорации. Его просто не получится особо масштабировать. Он полностью заточен под меня и мои требования. Имеет чудовищное энергопотребление и в результате очень малую автономность. Но я могу себе это позволить. Завершил разъяснительную часть беседы Алекс. Сразу после ухода посетителей Алекс забурился в сеть и достаточно быстро выяснил, что не все золотые рода одинаково влиятельны. Некоторые, как говорится, были более золотыми, то есть находились на пике своего развития, могущества и влияния. Другие же пока утрачивали свои позиции. Гилфорды, как он выяснил, сейчас находились на пике, так что не мудрено, что вопрос разрешился так стремительно. Сразу нашелся заказчик, крупная корпорация, которая предпочла принести извинения и выплатить компенсацию. Так что по результату Алекс стал богаче еще на 500 000 ЭКЮ, что, впрочем, на фоне оборота корпорации было сущей мелочью. После этой встречи он не пошел на очередную прогулку, а решил заняться работой над каналом. Кое-что он уже сделал по этому поводу. Открыл счет в Имперском банке. Создал юридическое лицо. Получил электронную подпись. Создал отдельную почту. Кроме того, создал и сам канал в самом популярном видеохостинге Содружества миров, который назвал «Особенности аномальной охоты». Определился он и с ведущим канала. Им стал герой популярнейшего во всех мирах аниме по прозвищу «Мангуст», чем-то внешне похожий на Алекса, только с белыми волосами. У Ники был большой массив видеосъемок Алекса, так что герой выглядел максимально естественно, в целом похожим на него. И как абсолютно живой человек, а не вовсе как выдуманный персонаж. Кроме того, Ника тоже не сидела без дела, а вела все это время статистику и аналитику самых популярных роликов в сети. Тайминг, подача информации, канва, естественно, среди интересующей его целевой аудитории и на интересующие его темы. Так что общая концепция контента для канала уже примерно сложилась. Более того, Ника уже начала активно генерировать ролики на основе реального материала и по отобранным шаблонам, достаточно динамичные, в популярной, максимально доходчивой и увлекательной манере. Частично развлекательные, а частично обучающие и разъясняющие. Получалось даже наоборот. Ему приходилось выставлять фильтры и некоторую информацию дозировать или даже скрывать и упрощать, особенно по реальным уровням и реальному урону искаженных тварей и прочую. А так он давал очень много полезной информации, причем по каждому уровню. Необходимая подготовка, экипировка и вооружение, классификация и особенности поведения различных тварей, уязвимые места, полезные ингредиенты и многое другое. И все это с наглядными примерами, как обнаружение и уничтожение тварей, так и их разделки. В общем, на любой вкус. Пока он решил готовить контент по первым 4 уровням, а дальше посмотреть, как оно пойдет и получится. Все-таки полной уверенности в успехе у него не было. Но, тем не менее, откладывать и переживать по этому поводу он не собирался. И потому, вооружившись кофе, пирожными и устроившись в удобном анатомическом кресле, он погрузился в просмотр подготовленных Ника роликов, тут же наговаривая голосом необходимые правки и следом просматривая полученный результат. Закончили они с Никой поздно ночью, но зато подготовили к размещению несколько десятков роликов, так что Алекс был доволен результатом. Загрузив часть роликов на канал, Алекс заказал и оплатил контекстную и таргетированную рекламу у пары серьезных рекламных агентств. И после этого лег спать, весьма довольный. А Ника продолжила генерировать ролики одним из выделенных для этого потоков. Утром, уже наученный горьким опытом, Алекс сначала позавтракал, и только потом уже взялся за просмотр новостей, почты, а главное, посмотрел на состояние дел на своем вновь запущенном канале. Но оказалось, что там все шло вполне себе нормально. Просмотры постепенно набирались, Оплаченное контекстное привлечение аудитории понемногу работало, и уже появились подписчики и множились комментарии. Нет, никакого взрывного роста и тем более бешеного успеха, но он на это и не рассчитывал. Он как раз планировал постепенный и органический рост канала в случае своей удачи, поскольку популярность сети – это очень тонкая материя, и заранее ничего угадать и спрогнозировать нельзя. Если только на тебя не работают лучшие маркетологи, пиарщики и специалисты, занимающиеся раскруткой, и нет просто огромных бюджетов, тогда да. Но никого дополнительно привлекать и тем более тратить огромные деньги на раскрутку и посвящать этому уйму времени и сил он не собирался. А вот что его весьма порадовало, это большое количество набежавших хейтеров и прочих диванных экспертов, которые с упоением уже громили его ролики, называли его шарлатаном, профаном и прочими совсем уж обидными словами. А ролики постановочными и от начала и до конца сгенерированными нейросети и не имеющим к реалиям никакого отношения. Значит, он точно на верном пути. И явно задевает их за живое, раз у них так подгорает. Тем более, что положительных отзывов и лайков тоже было достаточно много. Поскольку выкладка последующих роликов была настроена автоматически, то он закрыл страничку и отправился за костюмом. Сегодня ему предстояло посетить прием, устраиваемый Кристофером, по случаю своего возвращения на Гелиос. Бронированный и имеющий дополнительно артефактную защиту лимузин представительского класса, нанятый по такому случаю на весь вечер, замер у ворот. Алекс покинул его комфортабельное нутро и отправился к посту охраны, а лимузин отправился на гостевую парковку неподалеку, ожидать своего пассажира и нанимателя. Как он понял, для приема был арендован дорогой и закрытый загородный клуб, территория которого скрывалась за высокой и увитой зеленью кованой оградой. Алекс приблизился к посту охраны и предъявил полученный заранее код на экране смартфона. Попутно он почувствовал, что его сканируют как сильные одаренные, так и какие-то мощные артефакты. Все оказалось в полном порядке, и он прошел дальше на территорию. Из привычной защиты у него сейчас был с собой только малый защитный амулет на шнурке и никакого оружия. И по этому поводу он сейчас себя чувствовал несколько непривычно и неуютно. Постоянно ощущал чуть ли не физически, что чего-то явно не хватает. Привык он к серьезным защитным артефактам и оружию под рукой. Правда, был еще перстень на пальце левой руки, личный подарок Вальтера после излечения. Это украшение, вернее защитный артефакт, изготовил один из его предков в ранге грандмастера, и по утверждению Вальтера он никак не определялся при сканировании. Он мог выдержать один мощный удар одаренного в ранге старшего магистра, а вот потом его надо было долго и постепенно заряжать. Но Алекс его еще не испытывал в деле, и потому самую малость нервничал, хотя и таскал с собой в инвентаре целый арсенал. Как уже понял Алекс, здесь отношения были чуть менее формальными. И это был не совсем прием, а скорее закрытая вечеринка. На входе в просторное здание его, да и других гостей, никто особо не встречал, кроме распорядителя и подноса на столике с бокалами игристого. Так что, взяв в руку бокалы и сделав глоток, он отправился вглубь здания, в гостеприимно распахнутые двери навстречу музыке. Пройдя изысканно и со вкусом отделанный просторный холл через очередные распахнутые двери, он попал в очень просторный и светлый зал, тоже весьма дорого и солидно отделанный, где играла пока негромкая музыка и неторопливо прогуливались и общались прибывающие гости. Алекс замер на входе и провел быструю рекогностировку. И поскольку он здесь никого заведомо не знал, то сразу отправился к столам с многочисленными закусками и напитками. Там он вооружился самой большой тарелкой и, вдумчиво и придирчиво разглядывая закуски, стал неторопливо нагружать посудину, выбирая наиболее понравившееся блюдо. Следом он наполнил бокал красным вином и, совершенно никого не стесняясь, занял стул, стоящий зачем-то сбоку от столов, и принялся неторопливо закусывать под неодобрительными и осуждающими, скорее всего, завидующими взглядами окружающих, но ему было на это наплевать. Как он понял, закуски и напитки подбирались по достаточно простому принципу: качественно, дорого, свежо, а главное – вкусно. Но никаких особых изысков и попыток удивить, и тем более поразить. Еще он ошибся, решив, что никого здесь нет, кроме Кристофера. От методичного и вдумчивого поглощения закусок его отвлек знакомый голос. «Привет, Алекс! Не сразу тебя узнал! Ты ловко замаскировался на этот раз в классический костюм!» Произнес с усмешкой знакомый парень из Золотого Рода, Виктор Рассел, с которым они общались на лайнере в компании Кристофера. «Позволь тебе представить моего друга, Алистера Беркли!» Ника подсказала Алексу, что Алистер Беркли тоже представитель Золотого Рода и тоже не наследник, а еще и подкрасила справку в зеленый цвет. Она уже частично разобралась в потоке информации и даже определила, что имеется примерно полтора десятка условных групп влияния, куда входят в том числе и золотые роды. Пока это была еще самая общая и сырая информация, без детальной конкретики и без персоналей. Кто там верховодит, кто на виду, а кто кукловод в тени. Тем более игроки периодически перемещались из одной группы в другую, но тем не менее. А еще Алекс попросил Нику окрашивать справки на людей в зеленый, желтый и красный цвет. Зелеными была группа влияния, куда входили Гилфорды и другие дружественные им группы. Желтыми, соответственно, нейтральная группа влияния, а красные, естественно, недружественные им группы. Нет, Алекс не обольщался и понимал, что они ему вовсе не друзья. Но на данном этапе он условно относил их к дружественным зеленым, пока они не докажут обратного. И, соответственно, всех остальных. И это было достаточно удобно. Сразу видно, кто есть кто и чего можно уже изначально ожидать. А кого могут и использовать против него. Возможно, даже в темную. В любом случае, хочет он этого или не хочет, его уже отнесли к группе влияния Гилфордов. И глупо, да и ни к чему это было отрицать. «Приветствую, лорды». Поздоровался с подошедшими парнями Алекс и представился уже сам второму парню, чуть отступая от протокола. «Алекс Анберген, уроженец Гелиуса, выросший на далекой окраине». «Решил не терять времени и сразу подкрепиться?» С улыбкой проговорил новый знакомый. «Я, когда хорошо поем, господа, становлюсь добрее и терпимее. И тогда мне не так тошно смотреть на эти надутые и напыщенные рожи вокруг. И мне даже не хочется их бить», — ответил без всякой улыбки Алекс. «Я никак не пойму, зачем им вся эта внешняя мишура. Ведь и так все знают, кто чего стоит. Проще надо быть, и тогда люди к тебе потянутся». «Боюсь, они тебя не поймут, даже если их бить». Все так же с улыбкой проговорил Алистер. «Вот-вот. И потому остается только закусывать и выпивать. Не устраивать же мордобоя в самом начале». Уже с улыбкой ответил Алекс, а парни отправились дальше на обход зала. Насытившись и по-прежнему не обращая особо внимания на окружающих, Алекс отправился на выход из зала, но уже через другие распахнутые двери, ведущие на просторную террасу. И уже на выходе почувствовал острый и недобрый взгляд в спину, и это явно был не кто-то недовольный его поведением. У наушника не было камеры заднего вида, так что он оглянулся. Но в собравшейся уже толпе не разглядел недоброжелателя. Ника сразу сообщила ему на входе, что здание и территория просто напичканы различными глушилками и системами безопасности. Так что она не стала пытаться прослушивать разговоры. Да и музыка уже играла громче. Терраса выходила на берег небольшого озера, также находящегося на территории клуба. Вокруг озера были живописно расположены большие деревья с пышными и ухоженными кронами, между которыми были расположены уютные беседки. И Алекс с бокалом в руке отправился по тропинке, петляющей между деревьями и тянущейся вокруг озера. Он уже возвращался в сторону основного здания, обойдя озеро по кругу, когда его неожиданно окликнули из очередной беседки. И этот голос ему тоже оказался знаком. Это был второй представитель Золотого Рода, Уильям Грейсток, с которым он общался на лайнере. Как быстро понял Алекс после представления и знакомства, в беседке собрались явные любители боев с холодным оружием, которые уже частично опустошили бар и спорили между собой. Причем здесь собрались, видимо, действительно ценители, независимо от групп влияния, поскольку при представлении Ника раскрасила их во все цвета. Он никого толком не запомнил, но теперь у него была Ника, которая всех запомнила и поместила в соответствующие ячейки. «Мы как раз вспоминали о тебе и о твоей дуэли на корабле», проговорил его знакомец с немного раскрасневшимся лицом. «Если это не секрет, что за стиль ты тогда использовал?» «Не секрет», — кратко ответил Алекс. Он уже готовился к подобным расспросам и разговорам, так что достал смартфон, активировал вносной большой экран и запустил нарезку с самыми эффектными моментами боев, подобранных Никой в сети. «Да, действительно похоже. И что это за стиль? В чем-то он очень даже похож на классический?» — спросил его знакомец после того, как закончилась подборка. «Это и есть, господа, классический стиль боя на мечах, каким он был еще 50 лет назад, а не тот упрощенный танец саблями, что, к сожалению, практикуют сейчас. Именно его я и использовал как мог», — ответил собравшимся Алекс. «То есть ты относишь себя к хранителям и приверженцам традиции старого стиля?» — спросил уже другой парень. «Можно и так сказать. Но я очень сильно подозреваю, что мой наставник, долгую жизнь проживший на далекой окраине, просто не знал обо всех этих новых изменениях. Или не хотел слышать о них. А я теперь должен мучиться», — ответил ему Алекс под дружный хохот собравшихся парней. Алекс ответил еще на несколько вопросов любопытствующих любителей боев на мечах и даже получил приглашение в какой-то закрытый боевой клуб и после отправился дальше. Подойдя к зданию, он снова почувствовал укол недоброго внимания, но, естественно, в зале не смог вычленить недоброжелателя. Обновив бокал с вином, он просто отправился по кругу вместе с десятками других гостей. Пару раз он видел мелькавшего вдали Кристофера, но торопиться и подходить к нему не стал. Судя по всему, тому хватало сегодня внимания и без него, даже если и большая часть гостей не очень-то радовалась его прибытию на Гелиус. Никакого особого разделения на официальную часть и прочее на вечеринке не было. Кто-то танцевал, кто-то выпивал и закусывал. Кто-то, как те любители боев, создали группы по интересам и общались между собой, укрывшись в беседке. И все они периодически и хаотично перемещались по зданию и территории клуба. Несколько шустрых, энергичных и более молодых, чем он, девиц, узнали его и затащили в свой круг. Так что пришлось ему перезнакомиться с ними, вместе выпить, потанцевать, и только потом он смог ускользнуть от них, когда они приметили себе новую жертву. В общем, вечеринка здесь была как вечеринка. То же самое место для отдыха, знакомства и общения, даже между конкурирующими и враждебными группами. Возможно, они еще не знали, из-за чего враждуют, но установки старших уже в целом соблюдали. Это Алекс понял по раскраске собирающихся компаний. Многие из собравшихся гостей были достаточно публичными и в целом относительно известными людьми, так что Ника их узнавала и раскрашивала по внешнему виду без представления. Он еще раз прогулялся на улицу, но уже в чуть другом направлении, где располагался конный манеж и открытая конная площадка, а следом и теннисные корты. А еще дальше простирались поля для гольфа, уходя вдаль. И даже, похоже, некоторые компании предпочли эту игру другим развлечениям на вечеринке. В общем, каждый здесь нашел свое. Вернувшись в очередной раз в основное здание, Алекс поднялся на галерею, опоясывающую с трех сторон большой основной зал. Устроившись в тени и облокотившись на перила, он стал внимательно рассматривать собравшихся гостей в непонятной надежде узнать недоброжелателя, поскольку он, скорее всего, вряд ли его знал. Не успел он еще тут серьезно наследить. От этого занятия его отвлек Кристофер, непонятно откуда появившийся на галерее. «О, Алекс, привет!» — воскликнул он, улыбнувшись. «А я тебя как раз и искал. Думал уже, что ты не приехал. Пойдем, познакомлю тебя со своими друзьями». «Это с теми, с которыми и врагов не надо?» — задал со смешкой вопрос Алекс, уловивший некоторую заминку при слове «друзья». «Ну да, как-то так и есть. Но тут у нас по-другому и не бывает, так что привыкай». Снова с улыбкой проговорил Кристофер и открыл неприметную дверь, ведущую, видимо, в более приватное помещение. «Позвольте представить вам, господа, моего гостя, Алекса Анбергена, про которого вы, безусловно, все слышали». Достаточно громко представил его Кристофер. В большом и просторном помещении собралось где-то полтора десятка молодых парней, все как на подборы самых значимых золотых родов. И как в очередной раз заметил Алекс, ни одного наследника. Видимо, те тусуются отдельно, но вот цвета у всех оказались разные и примерно поровну. То есть уже сейчас они налаживают общение на своем уровне. Парни расположились в удобных креслах с бокалами в руках. Негромко играла музыка. И, видимо, велся неторопливый разговор. Но теперь все внимание переключилось на Алекса. И после представления инициативу в беседе сразу подхватил один из красных. «Я слышал, ты родом отсюда, с Гелиуса», — проговорил парень. «Планируешь закрепиться в столице?» «Скорее всего, но это в будущем. Пока у меня другие планы. Возможно, отправлюсь путешествовать. Есть некоторое желание посмотреть на Содружество миров». «Столица, тебе будет очень непросто закрепиться. Здесь просто бешеная конкуренция», — заговорил уже другой красный с усмешкой. «Не буду спорить, возможно, так и есть. Но это опять же, смотря с какой стороны взглянуть на ситуацию. Я просто не собираюсь ломиться наверх. Так что особых проблем для себя и не вижу». Достаточно пространно пустился в разъяснение Алекс. «Там, на окраине, я сформировал достаточно простые принципы. Благосостояние, безопасность и семья. А остальное не так важно. Касательно благосостояния, я неплохой целитель, так что всегда и везде сумею неплохо заработать. И для этого вовсе не надо пробиваться наверх. Что до безопасности, то, опять же, чем выше лезешь, тем опаснее. А вам ли не знать, господа? Так вот, что касается семьи, то, как бы цинично это ни звучало, я, как специалист, в состоянии подобрать себе наилучшую пару для продолжения рода». Если в начале его речи большинство с усмешками слушали его философствование, сколько они уже их слышали, так вот после его последней фразы все разом напряглись и насторожились. Все-таки они были не глупыми людьми, да еще и представителями золотых родов. А специалистов по евгенике было очень и очень мало. Алекс, хотя и говорил не раз, что они собираются пробиваться наверх социальной лестницы, но в глубине души знал, что это совсем не так. Евгенические техники он отыскал в архиве своей семьи. Кому еще разбираться в этом, как не императорским целителям? И он не просто так сейчас сделал толстый намек. Это как раз был его шанс занять неплохое место в жизни. А еще и всем противоборствующим интересантам выгодно, чтобы он был достаточно независимым и в относительной безопасности. Всех проблем это, естественно, не решило. И даже, возможно, порождало новое, но в целом укрепляло его позиции и делало его нужным всем. И парни, собравшиеся здесь, тоже это прекрасно понимали. Некоторое затишье в беседе и срочные стратегические раздумья были прерваны появлением нескольких очень уверенных в себе и весьма красивых девушек, тоже из золотых родов, явившихся сюда, чтобы выкурить из норы своих кавалеров. Но девушки всегда остаются девушками. Так что после представления им Алекса последовал немедленный и прямой вопрос. Есть ли у него невеста или девушка? На что Алекс, не ожидавший подобного вопроса, в некотором задумчивом состоянии ответил им, что да, есть. «Как-то ты не очень уверенно ответил на вопрос», — пригвоздила его симпатичная и сердитая блондинка. «Все еще не можешь решиться, как и все мужчины?» «Так и есть», — подключил свою фирменную улыбку Алекс. «Она прекрасная девушка, еще вдобавок богатейшая наследница. Но при этом маг огня и вдобавок выше меня по рангу. Так что я все еще в раздумье. Не сбежать ли мне пока не поздно?» На что блондинка гневно фыркнула, да и остальные девушки посмотрели на него с явным и нескрываемым осуждением. Даже его подключенное обаяние не помогло. Видимо, шуток на эту тему девушки не понимали и не одобряли, независимо от занимаемого положения. А Кристофер почувствовал, что, несмотря на шутливый тон, Алекс все время говорил правду, как и про Евгенику. «Не знал, что на Афине есть такие... невесты», — проговорил один из собравшихся, видимо, тоже изучавший досье на Алекса. «А я и не говорил, что она живет или жила на Афине», — ответил ему с улыбкой Алекс, а Кристофер снова почувствовал, что тот говорит правду, а еще понял, что для службы безопасности появится новая работа, поскольку полезной информации с Афины получить пока не удалось. Уже гораздо позднее Алекс с Кристофером стояли в тени закрытого балкона, беседовали и наблюдали за отбывающими гостями. «Я с друзьями планирую отправиться в наше имение в курортной зоне здесь, на Гелиусе», сообщил Кристофер Алексу. «Не желаешь присоединиться к нам?» «Почему бы и нет? Было бы неплохо развеяться». Чисто на автомате ответил Алекс, поскольку так и не определился пока с дальнейшими планами, да и мысли его были заняты несколько другим. В этот момент Алекс понял, что все-таки ошибся и успел наследить, пусть даже и не здесь. В одном из уходящих гостей он узнал своего знакомца, поганца-наследника рода, входящего в дом Кедра, с которым он успел закуситься еще на Новом Орионе и который, возможно, и отправил за ним в аномальную зону боевую группу. А еще он с удовлетворением отметил, что Ника раскрасила того красным, то есть так и так они были антагонистами и изначально относились к разным лагерям. И хотя этот род не относился ни к золотым, ни к серебряным, но это не значило, что можно относиться к ним наплевательски. А еще он обратил внимание, что того зовут Билли. Алекс не верил в приметы. Вернее, верил в них, когда это его устраивало и ему подходило. И так пока получалось, что со всеми встреченными Билли он еще ни разу мирно не разошелся. Наверное, даже хорошо, что на этой вечеринке они не столкнулись лицом к лицу. Не хотелось бы устраивать здесь публичный скандал. Зато теперь стало понятно, кто периодически смотрел на него тяжелым и недоброжелательным взглядом. Но Алекс снова ошибся, когда он сам уже отправился на выход. Он снова почувствовал очередной недобрый взгляд в спину. И получалось, что помимо этого Билли, у него здесь еще были поклонники, которым он также где-то перешел дорогу. Или они решили, что перешел. Вот миры вроде бы разные, а люди все те же, и все повторяется. Глава 7. Гелиус. Столица. Коворкинг в деловом районе города. Офис крупной международной торговой компании. Одним из направлений деятельности крупной международной торговой компании был сетевой маркетинг, так что они арендовали офис в здании, оборудованном и приспособленном для коворкинга, где любой желающий мог арендовать одно или несколько уже оборудованных помещений или даже отдельных рабочих мест для своих нужд на любой срок. И это было достаточно удобно. Часть необходимых для работы помещений они арендовали на постоянной основе, а часть помещений арендовали по необходимости, когда в столицу съезжались многочисленные торговые представители компании и руководители направлений. Так что это было не только удобно, но и достаточно выгодно. Аренда в столице – дело недешевое. Потому и неудивительно, что здесь достаточно часто происходило просто столпотворение. Посетители постоянно менялись, и большая часть людей, перебывающих здесь, не знала друг друга. Вот и сейчас. Здесь происходило очередное сборище торговых представителей, шустрых и достаточно наглых людей, сующих везде свой нос и прибывших из разных мест и даже с разных планет. Прибывших, чтобы пройти краткое обучение, получить информацию и материалы по новой линейке товаров, не особо нужных людям и не таких уж дешевых, которые вскоре им предстоит сбывать, используя агрессивные и навязчивые технологии продвижения. Торговые представители собрались сейчас в общем конференц-зале, а вот региональные руководители офисов беседовали с руководителями направлений и дивизионов в отдельных уютных и комфортабельных кабинетах. «Здесь все материалы по новой линейке товаров». Бросив на стол папку, проговорил мужчина неопределенного возраста в дорогом деловом костюме двоим внешне непримечательным посетителям, тоже в деловых костюмах, прибывших из курортной зоны. «В общем, там сами разберетесь, вас учить только портить». После этого хозяин кабинета активировал несколько мощных защитных артефактов, замаскированных под канцелярские принадлежности, и заговорил уже совсем другим тоном. «Что там по нашим основным делам? Докладывайте». Произнес он и, выслушав доклады, а затем задав несколько уточняющих вопросов, он произнес: «Приемлемо. Пока все идет, как мы и рассчитывали». Он протянул посетителям бумажную папку. «Вот, ознакомьтесь с досье. Некто Алекс Анберген. По нашим сведениям, в самое ближайшее время он прибудет в ваш город. Надо будет проверить его на причастность по списку. Номер 19 бис. Скорее всего, очередная пустышка. Но приоритет у этого проекта самый высокий. Как вы знаете, потому придется проверять. И сделать это лучше не в столице. Тут очень много лишних глаз. Из-за высокого приоритета и секретности никаких документов на руки и никаких сообщений почтой. Так что всю информацию запоминайте здесь и сейчас. И вот еще что. Сработать надо аккуратно. Пацан – личный гость Гилфордов. Так что сами понимаете. Все, господа, если нет вопросов, то тогда отправляйтесь работать. Гелиус, столица, неизвестный особняк. В кабинете особняка, расположенного пусть и не в самом престижном районе города, но и отнюдь не захудалой окраине, сейчас находилось два человека, которые, по идее, и не должны были особо пересекаться в жизни. Один из них был заместителем главы дома Кедра по безопасности, другой – тот самый молодой наследник не самого важного и основного рода, входящего в дом. Но они встретились и даже вполне себе доброжелательно общались. Поскольку молодой человек приходился племянником этому очень серьезному и влиятельному функционеру дома Кедра. И тот затем парнем, естественно, присматривал по-родственному и даже делал определенную ставку на него, если вдруг удачно сложатся обстоятельства. «Видел этого проходимца Анбергена на приеме у Гилфорда-младшего, но пока не стал к нему подходить», сообщил племянник своему высокопоставленному дяде, достижениями которого, естественно, гордился. «И правильно сделал. Ни к чему ему пока знать о нашем интересе к нему, наших планах и подозрениях. Как мне удалось разузнать, он лично гость Гилфордов и находится под их охраной. Потому мы пока не можем свободно действовать. Но бесконечно это продолжаться не будет. Так что у нас еще будет возможность задать ему кое-какие вопросы». «Бесит он меня своим наглым и самодовольным видом. Может, мне вызвать его на дуэль? Тогда никаких претензий к нам у Гилфордов не будет. А так я немного собью с него спесь», — озвучил свою идею племянник. «С этим как раз не все так просто. Я тут посмотрел одну интересную запись с его боем и затем заодно пообщался с профессионалами. Кто-то его, похоже, очень и очень серьезно натаскивал с холодным оружием. Причем учил по-настоящему старому боевому стилю, со всеми приемами и уловками, а не этому выхлощенному танцу, как сейчас. Потому с холодным оружием я тебе не рекомендую связываться. Нужна только магическая дуэль. Так что с дуэлью пока повременим. Я подумаю, как и когда это лучше устроить, если понадобится». «Хорошо, дядя. Тем более, что они с Гилфордом-младшим собрались на курорт в их имении». Племянник был, естественно, уверен в своих силах, но дяде он доверял. И как бы он не хотел побыстрее поквитаться с наглым пацаном, знал, что тот на его стороне и подскажет наилучший момент. «Это точная информация?» — а заинтересованно спросил дядя. «Да, их там целая толпа собралась. Золотые и этот, с ними до кучи. Об этом уже второй день в сетях пишут». Алекс посмотрел на статистику своего канала. Дела там, в общем и целом, развивались вполне неплохо. Контекстная и таргетированная реклама, похоже, работала. Просмотры росли, и подписчики постепенно добавлялись. Хейтеры и прочие несогласные по-прежнему надрывались и старались, а значит, у него все правильно получалось. Уже пошли пусть и небольшие платежи за просмотры от видеохостинга. Небольшие – это, естественно, по его представлениям. Поступили и первые запросы на рекламу, но пока от каких-то непонятных и малоизвестных компаний, так что он пока отказывался от этих предложений. Но раз дела потихоньку шли, он снова занялся подготовкой следующей партии роликов. Система должна была работать по его задумке только с его периодическим и непостоянным участием. Но вот сегодня вечером ему предстоит заняться новым направлением развития своего канала. Ему пришло немалое количество заявок на проведение стрима в прямом эфире. И вот эту работу уже ни на кого не переложишь. Нет, он, конечно же, постарался облегчить и уменьшить себе работу, создал для этого дела отдельно закрытый и, естественно, платный канал, чтобы отсеять и уменьшить количество посторонних и случайных людей. И заодно немного заработать, если получится. Ну или закрыть эту тему, если дело не пойдет. Народ, естественно, возмущался и даже негодовал в комментариях, но постепенно количество желающих набиралось. и даже превысил рекомендованную специалистами цифру, так что пришлось ему назначать дату и время. И как раз сегодня ему предстояла первая онлайн-трансляция и налаживание общения со своей аудиторией. Он даже немного волновался перед началом. Не за само общение, с этим у него как раз проблем не было, а за саму идею и начинание, зайдет или не зайдет. Время подошло. Желающие поучаствовать подписчики в большинстве своем уже подключились, так что и он не стал откладывать и активировал множество экранов и камер перед собой, начиная стрим. Но, естественно, участники увидели на экране не его самого, а все тот же аватар Мангуста. «Добрый вечер, господа. Приветствую вас всех на первой онлайн-трансляции закрытого канала «Особенности аномальной охоты», созданного при помощи искусственного интеллекта». «Так значит, это действительно полностью сгенерированный контент?» Естественно, первый же вопрос, или скорее даже утверждение, был практически ожидаемым. Кто-то даже не пожалел денег, чтобы озвучить его, так как Алекс за каждый вопрос тоже назначил плату. «Вы невнимательно слушали. Я сказал при помощи ИИ, а не сгенерированный ИИ. Я просто не готов тратить уйму времени, чтобы создавать ролики по старинке. Так что пришлось мне пройти длительный курс по работе с нейросетями. И вы видите результат всего этого. По-моему, неплохо получается. Да и вряд ли кому-то будет интересно, как я час добираюсь пешком до аномальной зоны, потом минут 10-20 рыскаю и разыскиваю подходящую добычу, чтобы сделать 1-2 выстрела, а потом заниматься разделкой и упаковкой ингредиентов. А так, я с помощью нейросети скомпоновал группы роликов, где каждый может найти и посмотреть что-то интересное и подходящее именно ему». «А как мы можем убедиться, что это действительно настоящий и не полностью сгенерированный и выдуманный нейросетью контент?» — прозвучал следующий ожидаемый вопрос. «Никак», — последовал крайне лаконичный и несколько обескураживающий ответ. «Во-первых, вы должны знать, что нейросеть сама не может ничего выдумать. У нее нет такой функции. Она может взять только те знания, на которых она обучалась, и на основе этих знаний что-то создать. И, как вы понимаете, этими знаниями кто-то должен изначально с ней поделиться. Во-вторых, я лично уверен в своих знаниях и опыте, и те, кто хоть немного разбирается и в теме, тоже поймут, что я даю дельную и реальную информацию. И либо воспользуются чем-то полезным для себя, либо просто пройдут мимо, если уже знают это. Может, это все и так, но вот сам подход, изначально платный канал, платные вопросы, а главное, отнюдь не маленькая цена, не способствует привлечению аудитории». Последовал очередной вопрос утверждения. «Это хороший и правильный вопрос. Но все зависит от конечной цели. Я просто не собираюсь здесь привлекать массовую аудиторию. На основном канале я даю достаточно краткую, полезную, но все-таки общую информацию, полученную в результате более чем 10-летнего опыта, и которую при большом желании и упорстве вы можете и сами найти в сети или получить от других опытных охотников. А здесь я планирую давать более точечную, насущную и полезную именно вам информацию. Так что индивидуальные консультации будут обходиться желающим еще значительно дороже». «И ты думаешь, что это будет пользоваться спросом?» — последовал новый вопрос. «Да, я думаю, что будет. Первое правило аномальной охоты – твари постоянно мутируют, и их способности постоянно меняются, поэтому охотиться на них и убивать нужно издалека. Второе правило аномальной зоны – твари постоянно мутируют, и их способности постоянно меняются, поэтому они в любой момент могут оказаться рядом с тобой, и надо уметь побеждать их в рукопашную. А в этом случае просто не бывает универсальных и общих рецептов. Все зависит от конкретного ранга, стихии, подготовки, снаряжения и состава группы. Можно все это проходить опытным путем и надеяться выжить при этом, а можно и пообщаться предварительно или даже после не особо удачного рейда со знающим человеком. Так что для всех желающих получить индивидуальные и практические консультации я укажу на экране почту для связи». Дальше последовали еще вопросы, в том числе и уже практические, и Алекс в качестве бонуса даже разобрал пару реальных ситуаций и дал достаточно подробные рекомендации. Так что счет постепенно рос, а 3 часа общения пролетели практически незаметно. А еще он прикинул, что постепенно Будет набираться база данных с реальными данными на одаренных. Они, возможно, думают, что укрылись за анонимными никнеймами. Но это не так. Ведь у них же нет ники. Так что узнать их реальные данные в большинстве случаев не особо сложная задача. И даже взламывать ничего не нужно. Люди часто используют одни и те же адреса и никнеймы и при обычных покупках и обращениях. Поэтому это просто дело техники. А сегодняшняя молодежь завтра может стать серьезными и влиятельными людьми. И тогда эта база может и пригодиться. Тем более это всего лишь попутный продукт. Алекс сидел вместе с Кристофером в роскошном бронированном и дополнительно защищенном магическом мобиле. Они направлялись в один из аэропортов столицы, чтобы отправиться на курорт в имении Гилфордов. Он до сих пор не особо понимал, зачем и почему Кристофер с ним продолжает общаться и тем более постоянно куда-то приглашает. Они же явно из разных слоев. И Алексу даже в голову не приходило, что он просто один из немногих, с кем тому комфортно общаться. А это уже было немало в том окружении, в котором вращался Кристофер. Да и в целом они были в чем-то похожи. А еще он был достаточно непонятным и интересным для Кристофера человеком. Тот как-то не верил, что Алекс на Афине привык так спокойно и на равных общаться с представителями высших слоев. Да еще и разбираться в целительстве, моде, этикете и прочем на таком высоком уровне. Ему было интересно попытаться разгадать эту тайну. Да и в целом не так уж и много было вокруг новых и интересных людей, не занятых плетением интриг. В аэропорту они сразу направились в VIP-зону в сопровождении тех же неприметных. Но по дороге туда Алекс опять заметил группу активной молодежи, пока еще ведущей себя относительно спокойно. Приметил он и повышенное количество работников служб безопасности в штатском, тоже пока маскирующихся и делающих вид, что им нет дела до молодых людей. Сейчас Алекс уже откопал сведения, что все эти якобы спонтанные нападения и покушения на аристократов и выступления ультрарадикальных группировок, в основном маскируемые под протесты и выступления студентов, происходят не просто так. Как он понял, ситуацию планомерно раскачивает одна из групп влияния, пытающаяся перераспределить под шумок властные полномочия в силовых структурах. Опять же, как он понял, прямых доказательств не было, но все, кому надо, знали или догадывались, откуда растут уши и наверняка скрытно противодействовали, и заодно потихоньку собирали доказательную базу. А еще и, скорее всего, готовили ответные меры. В VIP-зале они пробыли недолго и вскоре отправились на посадку в частный самолет, принадлежащий роду Гилфордов. Алекс впервые вживую видел самолеты, и, естественно, ему было очень интересно, так что он все внимательно рассматривал, а когда они взлетели, то испытывал чистый восторг. И заодно он ощутил скрытую огромную магическую мощь этого небольшого самолета. Небольшого, естественно, по сравнению с другими увиденными в порту. А еще он подозревал, и вполне обоснованно, что даже если откажут сразу оба двигателя, то они не разобьются. И он был прав. И даже более того, конкретно этот самолет мог даже выдержать несколько попаданий ракет. Ему сразу же захотелось иметь свой собственный самолет, пусть и не такой навороченный. Но когда он запросил у сети у Ники самую общую информацию, то сразу снова почувствовал себя абсолютно нищим. Стоимость самолетов, а тем более их содержание и обслуживание, просто зашкаливала по его меркам. Даже самые дешевые и простые двухместные самолеты для близких перелетов были пока что ему не по карману. Но все равно он сделал себе заметку на будущее разузнать все об обучении и получении лицензии пилота. Очень ему понравилось это ощущение пребывания на высоте. Пусть даже он сидел в салоне и смотрел в иллюминатор. Когда буря эмоций и скрытый восторг несколько улеглись, он, наконец, откинулся на спинку удобного кресла и заказал у стюардессы кофе. «У тебя такой вид, словно ты задумал что-то недоброе», произнес усмешкой Кристофер. «Но почему сразу недоброе?» ответил ему Алекс. «Просто я раздумываю о получении лицензии пилота. Но в чем-то ты, возможно, прав. Лицензия мне нужна не для того, чтобы катать людей». «А скажи, Алекс, ты действительно имел в виду тогда на приеме евгенические техники?» Кристофер, видимо, решил уточнить этот момент, поскольку на приеме Алекс дал слишком расплывчатые формулировки, а уточнять он тогда в присутствии других не стал. «Да, именно их. Есть у меня в арсенале подобные конструкты», произнес Алекс таким тоном, словно говорил о чем-то незначительном, и добавил: «Но конкретно для тебя это не актуально». «Это еще почему?» — вполне искренне удивился Кристофер. «Просто, когда ты встретишь подходящую девушку, ты это и сам сразу поймешь. И тебе точно будет без разницы до всего остального, даже из какого она будет рода». Кристофер не сразу понял, что он имеет в виду. А вот когда до него дошло, он понял, что Алекс, оказывается, изначально знал или догадывался о его скрытом даре. И потому, быстро прокрутив в голове эти новые вводные и поступившую информацию, он интуитивно и с тщательно скрываемой надеждой задал осторожный, но крайне насущий для себя вопрос. «А скажи, Алекс», все еще сомневаясь, проговорил негромко Кристофер, в крайне нехарактерной для себя неуверенной манере: «Ты, как целитель, случайно не знаешь техники, как приглушать свою чувствительность?» Теперь уже Алекс с искренним изумлением смотрел на Кристофера. Ему опять даже в голову не приходило, что представитель золотого рода не мог найти специалиста по своему дару, поскольку он просто не знал, что представители подобных родов очень тщательно скрывают свои секреты и никому практически не доверяют. Он с самого детства был обучен как развивать, так и приглушать свою чувствительность. Причем в его случае упор делался именно на первом, и он даже не подозревал, что это какая-то редкость, хотя сейчас припоминал, что действительно в справочниках не встречал чего-то подобного. «У тебя что, не было наставника по этому направлению?» — все еще удивленно спросил Алекс. «Ну, как-то так получилось», — ответил ему Кристофер. «Мне нужна ручка и листок», — произнес Алекс, а Кристофер тут же передал его просьбу стюардессе. Тем временем Алекс вывел на экран свой уже оцифрованный архив и достаточно быстро нашел требуемый раздел. А когда ему принесли бумагу и ручку, стал переносить на листок один из нескольких известных ему конструктов, постоянно сверяясь с образцом. Через несколько минут он еще раз проверил правильность начертания конструкта и даже запитал его магической энергией. А после протянул листок Кристоферу. Тот взял листок с непонятным выражением лица. А когда выстроил конструкт и смог запитать его энергией, то его лицо снова поменяло выражение. Теперь его лицо выражало умиротворение, если не сказать, что блаженство. «Сколько ты хочешь за этот конструкт?» — спросил Кристофер, бережно сворачивающий листок. «Нисколько. Это подарок», — улыбаясь, ответил ему Алекс. «Спасибо. Но в любом случае, я у тебя в долгу. Так что всегда можешь ко мне обратиться», — проговорил со всей серьезностью Кристофер. Сейчас он окончательно понял, что отец, как всегда, был прав по поводу Алекса, советуя не упускать его из виду. Очередной наглухо тонированный, бронированный и защищенный мобиль доставил их в красивую бухту на берегу моря, где за забором из дикого камня расположилось утопающее в зелени имение, и где помимо основного дома расположились уютные отдельные домики для гостей, выходящие панорамными окнами прямо на пляж и море, один из которых и занял Алекс. Несколько других домиков тоже оказались уже заняты прибывшими чуть раньше приятелями Кристофера. Еще часть гостей должна была прибыть самостоятельно, немного позднее. Первым делом Алекс, естественно, отправился купаться и, конечно, привлек всеобщее внимание своими татуировками, испещряющими практически все его тело. И на закономерный вопрос стал отвечать с важным, якобы утомленным от этого вопроса видом. «Это древние тотемные татуировки, по поверьям, устанавливающие связь с тотемным зверем и защищающие от злых духов. Их мне нанес наставник, происходивший из старого рода шаманов», — пояснил интересующимся Алекс. Поверит ему или нет, Алекса особо не волновало. Тем более, что его ответ больше напускал туману, чем что-то разъяснял. Но вот Кристофер отнесся к ответу вполне серьезно, поскольку тот был в общем и целом правдивый. И еще он явно видел проявившуюся фигуру рателя в баре на лайнере. И это был еще один кусочек, добавившийся в копилку непонятностей и тайн. После обеда они, пусть и не в полном составе гостей, отправились на прогулку и экскурсию в город. И одним из первых, что привлекло внимание Алекса, было то, что достаточно много людей перемещались по городу в спортивных открытых мобилях с откинутой крышей. Подобных он раньше еще не встречал на дорогах. После недолгого выяснения в сети он узнал, что это кабриолеты. А еще узнал, что в городе работает несколько контор, занимающихся прокатом подобных аппаратов, на любой вкус и кошелек. Так что, недолго думая, он арендовал себе мощный серебристый болид последнего поколения, поскольку в гараже у Кристофера были только бронированные и закрытые мобили. А еще он записался на краткосрочные курсы управления аквабайками, которые он до этого тоже видел только в сети, а сегодня увидел вживую на воде. И кроме того, он заодно арендовал номер с отдельным входом в небольшой бутик отеля у моря. Пить вино и тюленить на лежаках, как некоторые из непоехавших с ними парней, он не собирался, так что, возможно, пригодится. Утром после раннего купания, легкой тренировки и завтрака, проведенных им в одиночку, поскольку остальные еще спали, он отправился на курсы управления аквабайком. Мощный серебристый болид неторопливо двигался по извилистой односторонней старинной дороге. Играла легкая музыка. Солнце еще не пекло, и ветерок, пахнущий морем и йодом, обдувал его, так что он наслаждался и прогулкой, и погодой. После очередной развязки его стремительно нагнали три ярко и даже агрессивно раскрашенных болида, ярко-красные с двумя черными полосами по кузову. Ближайший к нему болид практически уперся в его бампер и сразу же начал сигналить и моргать, а сидящие в нем парни стали что-то выкрикивать и размахивать руками, видимо, требуя срочно уступить им дорогу. Алекс двигался с максимально разрешенной скоростью, так что не особо обратил внимание на их маневры и сигналы. Он вообще предпочитал не нарушать правила там, где это могут легко зафиксировать и отследить. Но дело даже не в этом. Если бы они просто приблизились к нему и спокойно ждали, ну, или просто моргнули, он, естественно, уступил бы им дорогу при первой же возможности. Но вот откровенной наглости и хамства он не терпел. Несколько раз болиды, двигающиеся сзади, пытались обогнать его на редких расширениях старой улицы. Но он вовремя чуть смещался под звуки сигналов и злобные выкрики. Так они и ехали дружной колонной, поскольку двигались по старой и тесно застроенной части города. Чуть позже Алекс пересек на светофоре широкий и многополосый прибережный бульвар, и его нетерпеливые попутчики куда-то свернули. А он, пару раз повернув, заехал на парковку яхт-клуба, где и проводились курсы. Красивая молодая девушка и студентка первого курса стояла за стойкой, расположенного под навесом открытого бара на территории яхт-клуба, торгующего в первую очередь прохладительными напитками и мороженым. Хотя и пиво, и прочие алкогольные напитки тоже имелись в ассортименте, но редко пользовались спросом, особенно в первой половине дня. Сегодня у нее был первый самостоятельный рабочий день, и пока ей еще было интересно разглядывать посетителей клуба и гадать, кто они такие. А вот на стоянку заехал дорогой серебристый кабриолет, из которого вышел молодой, худощавый, даже скромный на вид парень в ее вкусе. Он захлопнул дверь, подхватил баул, и складная крыша болида стала раскладываться. Но от созерцания ее отвлекли три ярко-красных болида, заехавшие на стоянку. Девушка нахмурилась. Она уже видела этих парней и эти машины. Они любили устраивать неприятности другим отдыхающим. Не открывая дверей из болидов, стали выпрыгивать крепкие парни, которые сразу направились в сторону молодого человека. Девушка прижала ладошку к губам, не понимая, что делать, куда бежать за помощью или кому звонить. Но ничего не потребовалось. В какой-то момент худощавый парень словно размазался, а крепкие парни вокруг него стали валиться на брусчатку, словно кегли. А когда он замер, девушка обратила внимание, что тот так и продолжал держать за ручку баула в левой руке. Парень что-то сказал с трудом поднимающимся парням, закинул баул на плечо и отправился на территорию яхт-клуба. Алекс был немного разочарован и даже чуть расстроен. На вид парни выглядели серьезнее, чем оказались на самом деле. Да, здесь был не Саарт. Там даже у себя в деревне он периодически огребал от собравшейся группы сверстников. А здесь оказались просто непуганные бугаи, привыкшие, видимо, третировать простых туристов. Он даже размяться толком не успел, а ведь рассчитывал как минимум на хорошую драку, по которой успел уже соскучиться. В конце концов, он же на отдыхе. В следующий раз девушка за стойкой увидела этого парня примерно через час. И сейчас он уже не казался худощавым и скромным, с мокрыми волосами, в купальных шортах, весь покрытый таинственными татуировками. Он двигался с грацией небольшого, но притягательного хищника. А когда он заразительно и так открыто улыбнулся ей, она, естественно, не смогла устоять перед его обаянием. Глава 8. Алекс сидел за столиком на открытой террасе, укрытой под тентом. Этот рыбный ресторан считался одним из лучших в городе, поскольку тут подавались и готовились только лучшие и свежайшие морепродукты, поставляемые ресторану местными рыбаками из утреннего улова. И даже тот факт, что ресторан располагался на самой границе рыболовного порта и приличного района, не сказывался на его популярности. Наоборот, ранние посетители могли даже наблюдать периодически, как в большие аквариумы загружался свежий и живой еще улов. Алекс был здесь сейчас один. Не зря он нашел и подобрал себе занятия по вкусу. Во-первых, он вставал на 2-3 часа раньше остальных. Во-вторых, ему было скучно и непонятно слушать разговоры парней из золотых родов, пусть и не наследников, но постоянно обсуждавших какие-то события и происшествия, значимых для них, но совершенно неинтересные ему. Нет, Ника, естественно, аккуратно подключилась к системе видеонаблюдения службы безопасности Гилфордов и все писала и анализировала. Но ему самому это было скучно. Тем более гости наверняка знали, что все фиксируется и вели соответствующим образом разговоры, что делало их еще более непонятными и нудными. А в-третьих, среди девушек из золотых родов, которые поселились на соседней вилле, но постоянно бывали у них в гостях, были и те девушки, которым он не понравился еще тогда на приеме, и с тех пор их отношение не улучшилось, а как бы наоборот. Потому как они откуда-то узнали, что он встречается с молоденькой барменшей из яхт-клуба, и теперь они смотрели на него как на преступника, ну или как минимум на очень хорошего человека. Так что он лишь периодически присутствовал на общих мероприятиях и активностях, вроде морских прогулок или вечеринок, а в остальное время предпочитал заниматься своими делами и уже привычными развлечениями. Тем более ему не надо было ни перед кем отчитываться. Хотя он и резонно подозревал, откуда они могли узнать. От службы безопасности своей виллы, тоже принадлежащей одному из золотых родов, он замечал и чувствовал периодическое наблюдение и внимание к себе. Да и его смартфон все так же продолжал отслеживаться какими-то спецслужбами, к которым добавились еще и служба безопасности Гилфордов. Но им он сам дал разрешение на отслеживание и заодно присоединился к специальному чат-боту для срочной и экстренной связи. Тем более, что он в любое время мог потеряться при необходимости, а все их метки продолжили бы показывать его реальное местонахождение. Он сидел за столиком, смаковал отличную морскую кухню и при этом старался внимательно отслеживать окружающую обстановку. Последние пару дней он заметил чуть более пристальное внимание к тебе, и значит, и скорее всего, что-то затевалось вокруг него, хотя и прямой, и непосредственной угрозы при этом он пока не чувствовал. Но все это было зыбко, на уровне неясных предчувствий и ощущений, так что он не исключал различные варианты, так как не знал источника внимания. И потому, находясь в целом на стороже на этих двоих мужчин, появившихся со стороны порта, он обратил внимание сразу. Внешне они напоминали ничем не примечательных менеджеров среднего звена, но его специфический опыт подсказывал ему, что они явно имеют отношение к спецслужбам, возможно, работают под прикрытием. Но в первую очередь его все же насторожило не это, а то, что они появились со стороны порта, и как раз по одному из маршрутов, которые не фиксировались и не отслеживались системами наблюдения. Возможно, в этом и не было ничего такого, и это просто въевшаяся привычка сотрудников спецслужб. Но у него здесь пока не было никаких таких дел и тем более проблем со спецслужбами. А значит, это могла быть и не государственная, неофициальная инициатива, так сказать. Хотя, конечно же, и какой-то реальной разработки он не исключал. Так что внешне он продолжал спокойно ждать посетителей. Алекс как-то не особо сомневался, что они прибыли именно по его душу. И он не ошибся. А еще, когда они подошли ближе, он уже окончательно убедился, что это точно представители спецслужб, а не какие-то частники, Вблизи их особые повадки и определенная уверенность, передающаяся от системы, стоящая за спиной, чувствовалась уже явно. Но дополнительно его насторожило и несколько напрягло то, что они без его уведомления активировали какие-то артефакты. Глушащие связи, создающие вокруг них и его столика аналог отвода глаз. А первая же произнесенная фраза подтвердила то, что они точно знают, кто он такой, и пришли именно к нему. «Александр Берген, я полагаю. Просим прощения, что прерываем ваш обед. Но нам срочно требуется ваше содействие», — произнес один из мужчин. Тоном делового и занятого человека, а главное, имеющего на это право. «С кем имею честь беседовать, господа?» С несколько удивленными, чуточку встревоженным и непонимающим видом задал вопрос Алекс. «Агентство республиканского контроля». Проговорил все тот же мужчина и предъявил, как его напарник, удостоверение с магической меткой. Впрочем, предъявили они удостоверение достаточно быстро и отработанными движениями, позволяя рассмотреть фотографии, печати и метки, но так, что визави не успевал прочитать и запомнить каких-либо деталей и подробностей, что, впрочем, не помешало сделать это Нике. «Я не совсем понимаю, чем я мог заинтересовать агентство, господа?» произнес Алекс, все еще изображая растерянность и непонимание. «Не беспокойтесь, лорд Алекс. Непосредственно вас это не касается. Простая формальность. Вам просто нужно будет проехать с нами, но много времени это не займет», — проговорил мужчина спокойным и располагающим тоном. «Хорошо, господа. Я готов, если это необходимо. Мне только нужно расплатиться по счету. Надеюсь, это действительно ненадолго», — произнес Алекс уже более уверенным голосом. Алекс удержал от падения мужчин, усадил их безвольные тела на стулья, после повесил вокруг уже свой полог тишины и следом наложил на них еще по конструкту. И уже после этого занялся их обыском. Добычей его стали два добротно сделанных, но явно поддельных удостоверения агентства республиканского контроля. Еще нашлись документы и банковские карты уже на другие имена и фамилии, указывающие, что они являются старшими менеджерами регионального отделения крупной международной торговой компании. Ника даже быстро нашла информацию в сети, что документы настоящие, и они действительно там трудятся. Кроме того, естественно, нашлись и активированные артефакты, смартфоны и ключи от мобиля, а вот оружия не было. То есть Алекс в целом оказался прав. Они действительно, скорее всего, работали под прикрытием в торговой компании. Только вот к агентству не имели никакого отношения. И он все больше склонялся к тому, что действовали они с частной инициативой. Но вот играть в их игры, да еще и по их правилам, он как-то не желал. Алекс уже понял простую истину, что здесь, в Содружестве миров, во главе всего стоял некий закон и порядок. И их все старались соблюдать. Вернее, даже чуть не так. Можно было делать практически все, но только так, чтобы никто ничего не знал и не видел. А если нарушил и попался при этом, то тогда сам виноват и сам себе дурак. Но Алекс не просто так решил пойти на некоторое обострение. Это правило действовало во все стороны, то есть и в его отношении. А поскольку он не знал, с кем имеет дело, то ему со своей стороны тоже неплохо было задать некоторые неудобные вопросы и прояснить ситуацию. Но здесь и сейчас точно было не место и не время. А где и когда задать интересующие его вопросы? У него как раз появились некоторые идеи. Так что он пока просто решил, как в детстве, потыкать палкой в осиное гнездо и посмотреть, что получится. «То есть вам показалось, лорд Алекс, что они не те, за кого себя выдают?» — вежливо проговорил высокопоставленный сотрудник службы республиканской безопасности. Вежливость подкреплялась несколькими сотрудниками службы безопасности Гилфордов, а еще и их адвокатами, прибывшими в ресторан по вызову Алекса. Впрочем, как и по его же вызову прибыли и сотрудники службы. «Да, так и есть, лорд Фабиан. Дело в том, что я не так давно прибыл на Гелиус далекой окраины, и как законопослушный гражданин, первым же делом внимательно изучил, чем занимаются и за что отвечают спецслужбы. Естественно, чтобы знать, кому обратиться при необходимости за помощью. Так вот, они сообщили, что представляют агентство республиканского контроля и даже предъявили какие-то удостоверения. Но, как я запомнил, агентство республиканского контроля не занимается делами граждан Гелиуса, то есть Возможно, они преступники. Вы применили против них какой-то артефакт, лэрд Алекс? Задал очередной вопрос сотрудник спецслужбы, которому по долгу службы и приходилось заниматься подобными происшествиями. Нет, что вы. Это обычное целительское заклинание. Оно, правда, в основном применяется для обездвиживания и погружения в сон раненых пациентов, чтобы не дергались от боли и не вредили себе. С некоторым смущением в голосе ответил ему Алекс. В общем и целом все понимали, так что его не стали особо долго мурыжить и расспрашивать. А еще он прекрасно понимал, что его задержанных оппонентов отпустят, несмотря на наличие поддельных удостоверений. Тем более, что ими предъявить-то по факту особо нечего. Но Алекс, быстро прикинув тогда, следовать за ними и лишний раз рисковать не стал. Мало ли, что артефакты у них там в мобиле приготовлены. А так, проваленные, а главное, засвеченные перед коллегами агенты, которых долгое время аккуратно внедряли, тоже неплохой результат для его задумки, хотя и не дающий ответов на вопросы, кто и зачем. Впрочем, кое-какую, пусть и пока самую общую информацию, Алекс все же получил. Ника проанализировала данные о торговой компании, акционерах, партнерах и прочее, и по косвенным признакам смогла отнести ее к красным группам влияния, то есть естественным антагонистам случайно или не случайно выбранной им стороны. И, соответственно, обозначились примерно два десятка структур и спецслужб, условно относящихся к этому блоку. Казалось бы, не так много и слишком расплывчато, но все же это уже кое-что, и со временем информация будет только детализироваться и уточняться. Та же служба республиканской безопасности, которую он вызвал, относилась к желтым, так что он надеялся и рассчитывал, что они точно не будут перетягивать одеяло в другую сторону. Правда, он понимал и догадывался, что и зеленые, и желтые тоже ему отнюдь не друзья. Просто так получилось, что в данный отрезок времени он оказался с зелеными. И сейчас он в реальности наблюдал и изучал то, о чем ему не раз рассказывала наставница. Реализация древней концепции «разделяй и властвуй». Когда-то кем-то были созданы и существует несколько мощных групп влияния, имеющих явно давние, серьезные и неразрешимые противоречия и претензии друг к другу. При этом им постоянно приходится находить точки соприкосновения и как-то договариваться между собой. Это такая сложная, подвижная и работающая система сдержек и противовесов, скрытная и из-под воль управляемая невидимыми тайными игроками, направляемая в нужное русло и постоянно следящая, чтобы любая из сторон не усилилась больше необходимого. Но в любом случае ему пока было по пути с зелеными, так что грех не воспользоваться имеющими между ними и красными противоречиями и претензиями. Естественно, воспользоваться на своем незначительном уровне, лезть в их большие и непонятные игры он точно не собирался, а там видно будет. Алекс в темноте южной ночи сидел на небольшой террасе своего домика в имении, и перед ним было развернуто множество экранов. Он страдальчески поморщился, но продолжил заниматься своей работой. А именно, он занимался созданием рекламного ролика. Да, ему пришел запрос на рекламу на его канале. И запрос этот был от серьезной и уважаемой компании, занимающейся производством качественной и достаточно дорогой экипировки и одежды для экстремального туризма и, естественно, для охоты, в том числе и в аномальных зонах. И он, естественно, решил принять это предложение. Так что сейчас корпел над созданием рекламного блока вставки. Но пока получалось все плохо. Вернее, даже очень плохо. У него было много разных талантов, да и вкус с воображением точно были. Но вот с творческой и креативной составляющими как-то сразу не заладилось. Да и соответствующих навыков не было. И пока даже с помощью Ники все получалось не очень хорошо. Особенно с учетом его достаточно придирчивой и небедной аудитории. Он еще раз просмотрел свои явно неудачные подделки под рекламу и все больше понимал, что ему, скорее всего, придется привлекать хорошее и, соответственно, дорогое рекламное агентство. Он снова откинулся на спинку кресла, отпил из огромной кружки уже остывшего кофе и задумался над разрешением ситуации. А в это время Ника запустила на всех экранах последние обработанные ими и готовые к выкладке ролики. Но в этот раз что-то было не так. Алекс не сразу понял, что изменилось. А когда сосредоточился на изображениях, то заметил, что Нике, видимо, надоели его попытки и творческие мучения. и она просто переодела его аватар в одежду и экипировку компании. И до него сразу дошло, что все оказалось не просто, а предельно просто. Даже Ника, не являющаяся полноценной личностью, сообразила быстрее его и подсказала идеальный выход. Так что он в очередной раз мысленно хлопнул себя по лбу, осознав и поняв простую истину, что все эти неявно и вскользь демонстрируемые бренды и изделия в роликах других блогеров – не что иное, как скрытая реклама. Быстрые поиски в сети подсказали ему, что он все правильно понял. Был даже устоявшийся термин для этого – нативная реклама. После подобного озарения дела сразу же пошли на лад. Он отобрал пару переодетых роликов, кое-где подправил и сгладил нарочито выглядящие моменты и уже со спокойной душой отправил заказчику на согласование, хотя и не сомневался, что все будет нормально. Получив подобный толчок, теперь уже его креатив заработал на полную и в нужном направлении. Не став даже дожидаться ответа от компании, он быстро сделал нарезку наиболее интересных моментов охоты, делая упор на наиболее жутко и эффектно выглядящих тварей и их поражений. Он добавил аватару в руки винтовку от очень известной компании и отправил письмо с предложением на почту их отдела маркетинга. Даже если они и не заинтересуются его предложением, он, как большой любитель и уже практически специалист, знал еще несколько серьезных оружейных компаний. А еще он вспомнил, что Ника с самого начала в роликах обезличивала его одежду, снаряжение и оружие. И если раньше он думал, что это просто для маскировки, то теперь уже не был так в этом уверен. Но на всякий случай не стал уточнять этот момент, чтобы не подрывать собственное спокойствие и уверенность в себе, а главное, не понижать самооценку. С утра Алекс в очередной раз отправился на занятия в яхт-клуб, а сейчас как раз возвращался на виллу по уже привычному и практически ежедневному маршруту. Утренний час пик уже прошел, обеденный еще не начался, так что он наслаждался хорошей погодой и поездкой по практически пустой сейчас дороге. По низу лобового стекла он настроил проекцию дополнительного экрана, на котором Ника отражала текущую реальную ситуацию, получаемую от городских систем наблюдения и собственного сканера. Так что он не особо опасался каких-либо неожиданностей, даже на участках со слепыми зонами. Вот и в этот раз он лишь мельком глянул на подсвеченный светло-желтым цветом мобиль, приближающийся по перпендикулярной дороге. Но уже через несколько мгновений цвет на экране сменился на красный, и следом зазвучал ровный голос Ники. «Внимание! Расчетная опасность искусственного столкновения 90%. Произвожу дополнительную направленную активацию защитного модуля». Теперь уже Алекс и сам увидел сбоку, что мгновенно ускорившийся мобиль, явно управляемый опытной рукой, подставляет свой бок под капот его кабриолета, и наверняка у него отключены некоторые блоки безопасности. Но Алекс был вовремя предупрежден, так что уже начал сбрасывать скорость и еще и нажал на тормоз. И сейчас он воочию наблюдал за тем, что происходит с мобилем без защиты, когда он врезается в мощный, практически стационарный косой щит. Одну сторону чужого мобиля смяло как картон. Сработали подушки и прочие системы безопасности. Но Алекс не стал смотреть дальше, а еще и помог пострадавшему мобилю, аккуратно прихватил его своими щитами. Мобиль чуть довернуло, и он со звучным скрежетом впечатался в выложенную из дикого камня подпорную стену, и затем отскочил и частично развернулся обратно. Алекс сдал чуть назад, включил аварийную сигнализацию и отправился проверять пострадавших подставщиков. Все-таки он был целителем. Там оказалось все относительно в порядке. Очевидно, водитель был действительно профессионалом и вовсе не собирался особо подвергать свою жизнь опасности, так что грамотно рассчитал как скорость, так и угол атаки. Но не учел он наличие очень мощного защитного модуля и навыков Алекса. А так и он, и его пассажир отделались только легким испугом и несколькими ушибами. Ника тем временем сообщила ему, что к Т-образному перекрестку, где все только что и произошло, быстро приближается еще пара мобилей. Так что он продолжал оставаться на стороже. Как он и предполагал, в одном из мобилей, прибывшим первым, оказались случайные свидетели, как на подбор крепкие парни. А второй мобиль, подъехавший немного позднее, оказался патрульным. Очевидно, к делу тут подходили вполне серьезно. Прибывшие первыми парни тут же с напором и, видимо, с привычной наглостью начали шуметь, что видели, как он протаранил пострадавший автомобиль. А вот подъехавший чуть позже патрульный оглядывал место происшествия с достаточно кислым видом. Он, в отличие от свидетелей, уже видел, что ситуация явно не такая однозначная. «Господин патрульный, зафиксируйте, что мы видели, как этот человек протаранил пострадавший в аварии мобиль, хотя двигался по второстепенной дороге». Обратился к патрульному один из свидетелей. «Заодно зафиксируйте, что на моем мобиле нет ни малейших повреждений, а вот на стене как раз имеются следы столкновения». Обратился к патрульному Алекс, и свидетели сразу замолчали и с удивлением посмотрели на его кабриолет без единой царапины. «Скорее всего, водитель неверно выбрал скоростной режим и просто не справился с управлением. Или, возможно, отказали системы безопасности. Впрочем, я не специалист. А господин патрульный наверняка сможет восстановить картину происшествия по камерам наблюдения», добавил Алекс, хотя прекрасно знал, что камеры наблюдения на этом перекрестке не работают. Причем еще вчера они исправно работали. Через несколько минут подъехали представители службы безопасности Гилфордов и заодно их адвокаты. Так что разбирательства как-то быстро перешли в иную плоскость. А главное, официальных претензий к Алексу так и не последовало. Так что через недолгое время он отправился дальше по своим делам в сопровождении одного из мобилей службы безопасности. Но вот сама ситуация ему не понравилась. Не верил он в случайную подставу. Но вот откуда растут уши, пока было непонятно. С рекламой на канале дело вроде как налаживалось. Он уже подписал рекламный контракт с компанией, занимающейся экипировкой и одеждой. Да и оружейная компания явно заинтересовалась. Так что сейчас шло обсуждение и согласование деталей сотрудничества и подготовка документов. И это были уже вполне приличные деньги по меркам Алекса. И кроме того, он надеялся и рассчитывал на длительное сотрудничество. А сегодня пришла и первая заявка на индивидуальную консультацию. Вернее, запросов было достаточно много. Но вот стоимость в 100 тысяч IQ пока отпугивала всех желающих. Но он не собирался тратить свое время, а главное, отдавать в целом эксклюзивные знания дешевле. Ему проще было закрыть эту тему. И вот, наконец-то, появились первые желающие. И они уже заплатили авансы и заодно переслали съемки со встроенных в экипировку камер с их последнего неудачного выхода в аномальную зону. Алекс просмотрел представленные материалы, набросал заметки наиболее важных моментов и согласовал на вечер время для связи, и заодно запросил характеристики группы. Ника сообщила ему, что все в порядке и связь установлена, так что он дал старт своей первой индивидуальной консультации. «Приветствую вас, господа. Можете обращаться ко мне, Мангуст, как к моему выбранному аватару», произнес Алекс, приветствуя участников мини-стрима, но сразу после приветствия продолжил. «Впрочем, предлагаю сразу перейти к делу. Я сообщу вам свои соображения и видение ситуации, а потом вы можете задать свои вопросы. Во-первых, по представленным вами видеоматериалам я внимательно изучил и проанализировал представленные вами видеозаписи, и по всему получается, что вы добрались уже до 4-го уровня, а затормозились вы на тварях типа 4.1.1GV, согласно принятой классификации, что означает твари, водящихся преимущественно на 4-м уровне силового и скоростного типа. Особые и дополнительные свойства у них на этом уровне не проявляются. Они обычно берут количеством и слаженностью действий. Как правило, в одной стае водится от 15 до 25-30 взрослых тварей, контролируемых малой альфа-особью. Стаи сбиваются в прайд, контролируемые уже старшей альфа-особью. В зависимости от силы и возможности этой альфа-особи, обычно в один прайд входит от 2 до 8 стай. И они могут контролировать площадь до 2 квадратных километров. И альфа-особи на этой территории имеют связь между собой. То есть, подытоживая сказанное выше, в самом лучшем случае против вас могут действовать практически одновременно 30 взрослых особей, а в самом худшем для вас варианте сразу 240 особей. Как видите, разброс количества тварей 8 раз. И это все может быть на одном и том же участке, и подобное, естественно, нужно изначально учитывать и готовиться к подобному. Что касается уничтожения этих тварей, для этого вполне подходит обычная штурмовая винтовка типа АР-14. Достаточно одного удачного выстрела, чтобы успешно поразить тварь. Но обычно приходится делать 3, а то и 5 выстрелов. Так что вы легко можете посчитать количество потребных боеприпасов, естественно, с учетом неизбежных промахов. Также этих тварей гарантированно поражают боевые конструкты, начиная с ранга младшего мастера. Но следует учитывать большую подвижность тварей. Так что предпочтение, естественно, следует отдавать самонаводящимся, хотя они и дольше формируются. Что касается экипировки, подойдут защитные комплекты типа Scout-3 со средними типовыми армейскими защитными модулями. Они вполне позволят сдержать натиск порвавшихся тварей до подхода помощи. И с этим, пожалуй, что и все. Второе, по вашей группе. Я просмотрел ваши характеристики и могу сказать, что в целом вам вполне по силам истреблять подобных тварей. Даже полноценный прейд. 4 стрелка, 2 боевых мага и командир на координации и подстраховке. В группе, естественно, можно периодически проводить ротацию при желании. Что касается тактики, то наиболее простая и эффективная – это после захода на территорию, контролируемую тварями, использовать типовые армейские защитные модули ДОТ-60А. Ставите 2 таких силовых купола неподалеку, и 2 группами перекрестным огнем спокойно выносите весь прайд, при необходимости прикрывая другую группу. Но в идеале вам в команду нужен хороший щитовик, а также тактический анализатор типа «Скрыт-9» с полуавтономным дроном разведчика «Сова-7». Тогда у вас появится большая возможность маневра и вариативность действий. Всю эту информацию, изложенную более подробно, также на всякий случай информацию по ингредиентам, добываемым с этих тварей, способам разделки и упаковки, я уже отправил на вашу почту, господа. И да, сразу же хочу отметить, что все снаряжение и оружие я указал от надежных и проверенных поставщиков и моих рекламодателей. Так что при желании вы можете пройти по ссылке и получить скидку у них. Но если у вас есть собственное предпочтение или своя подходящая экипировка, то, естественно, выбирайте то, что вам больше нравится и подходит. На этом пока все, господа. Какие будут вопросы? Алекс откинулся на спинку кресла и жадно стал пить сок из большого стакана, готовясь к продолжению беседы. «А знаете, господин Мангуст, я приятно удивлен. У нас, пожалуй, что и нет вопросов. Все кратко, четко, по делу и вполне реализуемо. Поначалу я думал, что указанная вами цена за консультацию сильно завышена, но все же решил попробовать. Так как мы уже дважды пытались там пробиться, и оба раза пришлось спешно отступать. А теперь я четко вижу и понимаю, почему, а главное, сейчас я тоже вижу, что нам по силам справиться с подобными тварями. Так что я вас благодарю за консультацию, оставшуюся оплату я уже отправил, и надеюсь, мы еще с вами пообщаемся». Ответил за всех собравшихся в эфире командир группы. Если поначалу Алекс еще сомневался, не снизить ли ему в дальнейшем стоимость своих консультаций, то в процессе подготовки прикинул, сколько будет стоить снаряжение, оружие, прибытие на место охоты и прочее, и понял, что на фоне всего этого не так и много он берет. И кроме того, как он и прикидывал, Ника узнала, что скрывается за никнеймами, и заодно выяснила, что парни суетятся не просто так. У них давно уже идет негласное соревнование между группами молодых охотников из 2 давно соперничающих между собой серебряных родов. А для них подобные траты – это совсем не существенно, тем более ради противостояния. Так что он на правильном пути. Глава 9. Курсы обучения закончились, и по итогу, после экзамена в присутствии специальных приглашенных аттестованных специалистов, Алекс получил отметку в документах, что теперь может самостоятельно управлять аквабайком как любитель. Большего ему пока и не нужно было. Он не собирался становиться ни профессиональным спортсменом, ни инструктором. А по поводу окончания курсов, он взял в аренду большой и достаточно мощный аквабайк, предназначенный для достаточно длительных прогулок, и решил отправиться на прогулку к одной из групп островов. Причем он выбрал не самые посещаемые острова. Ему не было нужды перед кем-то красоваться, Просто хотелось покататься в свое удовольствие на морском просторе и провести день на уединенном острове. Вначале он хотел было взять с собой свою новую подругу, но потом решил, что первый выезд сделает все-таки самостоятельно, проверит окончательно свои навыки и заодно разведает обстановку. Привозить девушку не на весь день и на совсем освоенный остров, без нормального пляжа и минимальных удобств – это так себе идея. Не все выросли в деревне и в горах, как он, и не все готовы к подобной романтике и экзотике. Так что на следующее утро он снова приехал на привычную парковку яхт-клуба, но в этот раз вытащил уже несколько баулов. Все-таки он собирался отправиться практически на весь день. К подготовке он, как обычно, отнесся с полной серьезностью и обстоятельностью. Все как положено. Гидрокостюм, жилет, ботинки, перчатки, очки – все самое лучшее. Тем более, что все это ему предоставила бесплатно компания, его рекламный партнер. Хотя очки он, естественно, заменил на свои. Также пригодились и подаренные аксессуары от компании, производящие чемоданы и прочее. Несколько герметичных и нетонущих баулов и сумка-холодильник для еды и воды подошли как нельзя лучше для этого похода. Потому он через некоторое и весьма непродолжительное время был уже полностью готов и пока что медленно и спокойно отъехал от причала. Ника привычно сообщила ему температуру воды и воздуха, направление и скорость ветра, высоту волн, видимость и прогноз на день. А еще сообщила, что примерно через полчаса этот район выйдет из зоны наблюдения спутников на 2 часа и 26 минут. В общем, выдала сводку данных, практически как на выходе на охоту в аномальную зону, и даже чуть более расширенную версию. Алекс мысленно усмехнулся от подобного сравнения. Все так же спокойно и неторопливо он проехал мимо купающихся людей, заодно по большой дуге обходя прогулочные лодки, катамараны и катера. И только покинув людную прибрежную зону, он резко прибавил скорость, наслаждаясь свежим ветром, солнцем и солеными брызгами. Время незаметно текло, и Ника чуть позже ему напомнила, что этот участок моря уже вышел из зоны наблюдения спутников. Так что, обогнув один из небольших скалистых островков, Алекс затормозил и выпустил из герметичного баула и кофра, уложенного туда, 3 дрона-разведчика, приобретенных уже здесь, на Гелиусе. Еще примерно через 40 минут достаточно быстрой езды он увидел ту самую группу островов, к которой и стремился. Заблудиться он не боялся. На одном из экранов у него уже был заранее нанесен маршрут, проложенный Никой. Потому оставалось только придерживаться его. За время его продвижения к выбранной цели прогулки ему несколько раз попадали в зоне видимости лодки, яхты, небольшие рыболовные суда и даже пару-тройку раз аквабайки. Так что он не обратил особого внимания еще на пару аквабайков и пару лодок, двигавшихся в значительном удалении. И примерно в том же направлении, что и он. Просто отметил для себя их наличие, и на этом пока успокоился. Добравшись до выбранного ранее острова, Алекс уже неторопливо двинулся по кругу, объезжая его. По данным из сети, на этом острове была неплохая бухта, и даже якобы частично оборудованный пляж, что он и собирался проверить. По описаниям бывших там ранее людей, там был самодельный навес, стол, очаг и даже биотуалет с мусорным контейнером. Заехав в бухту, он действительно увидел вполне еще приличный на вид деревянный навес с грубым столом и сложенным из камней очагом и неплохой пляж на фоне буйной растительности. Но высаживаться и детально все проверять он пока не стал, так как оба замеченных ранее аквабайка направлялись в его сторону. Ни один он знал об этом месте, и вполне возможно, кто-то так же, как он, присмотрел для своего сегодняшнего отдыха именно это место. Отстаивать право на остров он не собирался, так как был сегодня один. Так что, выбравшись из бухты, чуть отъехал в сторону и стал отрабатывать различные маневры, периодически поглядывая через экран на достаточно быстро приближающиеся аквабайки. И в скором времени стало окончательно ясно, что они двигались именно к этому острову. А еще через некоторое время он понял, что бухта и пляж их вовсе не интересуют. Они двигались прямо к нему, и вряд ли, чтобы поздороваться. Так что он не стал больше терять время и выкрутил ручку газа на максимум. Друзей и хороших знакомых у него тут не было. Но спустя совсем небольшой отрезок времени он понял, что у него не получится тягаться с пришельцами ни по опыту и навыкам, ни по мощности и скорости аппаратов. У них явно были более мощные и скоростные спортивные аквабайки, и они точно умели ими хорошо управлять. Потому они сразу и сходу попытались перевернуть его аквабайк кильваторными струями. Видимо, планировали сымитировать несчастный случай на воде. Но он вовсе не собирался играть в их игры и по чужим навязанным правилам. Кое-как удержавшись за рулем, он чуть отъехал в сторону, пока они быстро разворачивались. А когда они снова приблизились, выхватил из герметичного чехла свой новый мангуст и произвел несколько выстрелов. Куда надо стрелять в аквабайк, чтобы гарантированно вывести его из строя, он узнал заранее, так что оба аппарата сразу потеряли свой ход. Но нападавшие вовсе не спешили отступать. Вдобавок к другим своим умениям, они оказались неслабыми одаренными стихией воды. Так что сразу попытались ударить его серьезными конструктами, которые успешно погасил его защитный модуль, естественно, взятый им с собой и помещенный в герметичный баул за спиной. Но особо расслабляться и отдавать инициативу Алекс не стал, так как они могли ударить по площади и опосредованно задействовать воду, и тогда уже щит не поможет. Потому выхватил из баула метлу и сразу произвел несколько выстрелов. Целиться из нее особо не надо. И вот такой подставы нападавшие явно не ожидали. Сильные они одаренные или нет, но их просто вынесло из сёдел и неплохо приложило. А дальше Алекс уже не растерялся и быстро обработал их своим фирменным конструктом. Потом кое-как вытащил из воды, уложил на сиденье, сцепил аквабайки шепшнуром и протянул их в сторону бухты и пляжа. В зоне видимости появилась какая-то лодка или катер, но, видимо, разглядев в бинокль, что тут происходит, они не ринулись на выручку нападавшим, как он опасался, а наоборот. Лодка развернулась и стала быстро удаляться. А Алекс, добравшись до бухты, не стал откладывать и достал из инвентаря спецпрепараты, затем привел сознание первого нападавшего и стал вдумчиво и неторопливо выяснять, кто это и зачем прибыл по его душу. Впрочем, нападавший не стал запираться, и сразу же начал все подробно рассказывать. Они оказались достаточно дорогими наемниками, специализирующими на морских операциях. Нанял их, как оказалось, уже не первый раз какой-то местечковый босс, промышлявший здесь контрабандой, и заодно поставкой всякой дряни через местный торговый порт. И нанял, тут Алекс точно угадал, чтобы они устроили естественный несчастный случай на море. Информацию, что он арендовал на сегодня аквабайки и собирается на длительную прогулку, они получили от заказчика. И главное, у них все вполне могло бы и получиться. Но кто мог предположить, что у молодого мажора и целителя всегда с собой мощный и крайне специфический арсенал, предназначенный вовсе не для лечения, а еще и очень мощный и практически непробиваемый сходу защитный индивидуальный модуль. Такое крайне сложно представить и учесть. Какие претензии к Алексу были у этого местечкового босса, достаточно быстро прояснила уже Ника. Все оказалось достаточно просто и банально. Как выяснилось, среди тех резких и наглых парней на ярких кабриолетах, что не так давно нахлобучил Алекс, оказались двое сыновей этого босса. И один из этих великовозрастных придурков оказался наследником. Так что папашка не на шутку проникся и решил непременно смыть оскорбление своей семьи и урон собственному авторитету. Видимо, от долгой безнаказанности у него зашкалило чувство собственного величия, и, скорее всего, это они пытались устроить подставу на дороге, а потом решились и на крайние меры. В общем, картина вполне прояснилась. Так что Алекс достал из герметичного и специально защитного кармана свой смартфон и принялся в очередной раз звонить службе безопасности Гилфордов. Хотя его смартфон и так был водонепроницаемым, не тонул, был в особом защитном исполнении и прочее, но, как говорил его наставник, защиты лишней не бывает. А еще он уже узнал, что его смартфон, изготовленный во времена древних, очень ценился не только за эти качества и раритетность, и неубиваемость, а в первую очередь за некоторые дополнительные функции, которых уже нет у современных моделей. И одна из подобных функций – встроенный усилитель связи, потому как обычные современные смартфоны на таком удалении от вышек уже не работали. Правда, энергию в этом режиме он жрал как не в себе. Но для Алекса это точно не было проблемой. Так что он нормально дозвонился и подробно обрисовал ситуацию. И после оставалось ждать. Он и сам мог вполне разрешить большинство своих здешних проблем. Но звонил он как раз по настоятельной просьбе самой службы безопасности Гилфордов. Вернее, по просьбе больше похоже на приказ главы службы и заодно грандмастера рода Гилфордов. Как ему объяснили, в этой просьбе-приказе был свой глубокий смысл. Слишком много было на столичной планете негласных правил и неофициальных договоренностей, сложных взаимоотношений, вытекающих из той же системы, сдержек и противовесов. Здесь просто надо было постоянно жить и вариться во всем этом, чтобы понимать все тонкости и нюансы. Иначе практически на пустом месте можно вызвать ненужное обострение отношений между значимыми родами, тем более часто по достаточно незначительным причинам. Так что он не стал особо качать права, а исправно звонил, а пока понемногу пытался вникнуть в эти неявные правила. Люди Гилфордов прибыли примерно через 2 часа. Потом он спокойно успел все тщательно обследовать вокруг, искупаться и даже пообедать. Место оказалось вполне неплохим, так что он мог в будущем спокойно приезжать сюда с девушкой, и даже с ночевкой, если, конечно, захочет, после сегодняшнего происшествия. Но, как уже упоминалось, он был совершенно не суеверный и вовсе не мнительный. Но люди Гилфордов прибыли не одни. В бухте сейчас находилось несколько мощных больших катеров, и Алекс даже почувствовал по исходящим эманациям, что некоторые из них крайне хорошо защищены и вооружены. Как он понял, заодно прибыли представители местного влиятельного рода, присматривающего за этой территорией, а еще и представители менее значимого местного рода, выступающие, видимо, этакими неявными управляющими и посредниками между местной аристократией и местным же криминалом. Что-то похожее Алекс не раз наблюдал и на Саарде, так что не удивился. И именно этот представитель сейчас и начал беседу с ним, под хмурыми и настороженными взглядами людей Гилфордов. «Прошу прощения, лорд Алекс, но, как мы все видим, здесь и сейчас совсем неоднозначная ситуация», — заговорил местный представитель, уверенный в себе загорелый мужчина неопределенного возраста. «Откуда мы можем знать, что это они на вас напали, а не вы на них? Со стороны все выглядит наоборот. Здесь ваши слова против их слов и не более». Теперь Алекс понимал, почему люди Гилфордов выглядят хмуро. Действительно, со стороны ситуация выглядит не так однозначно. А про примененное дознание он не стал им говорить по телефону. А еще он понял, что этот представитель точно знает об отсутствии наблюдения со спутников и, возможно, решил гнуть свою линию. Даже если он и ни при чем в этом раскладе, чужаков нигде не любит. Так что ситуацию надо было исправлять. Представитель начал было еще что-то говорить, но Алекс прервал его, подняв руку. «Господа, вы все видите эти замечательные баулы от известного и уважаемого производителя». Заговорил Алекс совершенно спокойно и вроде бы на отвлеченную тему. «Прекрасные изделия. Не промокают, не тонут, не горят и имеют дополнительную защиту». Алекс под несколько удивленными взглядами собравшихся людей открыл один из баулов и уложен туда кофр. Достал герметичный, обрезиненный небольшой планшет и нажал на кнопку. После чего, почти беззвучно, на свои штатные места опустились по одному 3 дрона-разведчика. «А еще они прекрасно подходят для перевозки по морю базы автономных дронов-разведчиков последнего поколения. Я как раз сегодня решил их проверить и испытать после покупки. Удачно, знаете ли, получилось», — проговорил Алекс, затем посмотрел на представителя и раскрыл левую ладонь с пустыми шприц-тюбиками из-под спецпрепаратов. «Думаю, вы знаете, что это такое. Так что не стоит произносить лишнего. Слова обратного не отыграть. Все, что я сообщил, зафиксировано. Нарезку я уже отправил службе безопасности рода Гилфордов». Все так же спокойно и равнодушно, словно о чем-то незначительном, проговорил Алекс и продолжил. «Как выяснилось, эти люди уже в 3-й раз пытаются напасть на меня. Так что я полностью в своем праве и мог бы спросить с них по полной. Но я, конечно же, чту и уважаю местные традиции и правила. Так что уверен, что лэрд Гилберт лучше меня разберется с этой ситуацией. Я полностью ему в этом доверяю». Алекс посмотрел на представителя местного золотого рода, и тот с удовлетворением важно кивнул, подтверждая услышанное. А еще он почувствовал явное одобрение его слов людьми Гилфордов. Значит, он все правильно понял и разобрался. Еще что-то ему подсказывало, что местные представители сейчас будут рыть землю, чтобы закрыть этот вопрос. И в этом он оказался прав. Уже вечером в сети появились новости, что в случайной аварии разбился местечковый босс, и с ним еще двое его заместителей. И что еще более удивительно, с ними в одном мобиле оказался и тот самый представитель-посредник, что разговаривал с Алексом. Кроме того, в городе тем же вечером и ночью произошли еще несколько несчастных случаев и совершенно разными людьми, начиная от каких-то мутных и малоизвестных личностей, заканчивая солидными чиновниками. Видимо, на местах тут малость взорвались, и потому под шумок и под это дело наверху решили основательно подчистить местные конюшни и действовали явно с размахом. А еще уже на следующий день на счет Алекса поступило несколько миллионов ЭКЮ, и он даже догадывался, с чьих счетов пошли деньги на эту компенсацию. Следующим вечером он отправился на очередную пляжную вечеринку, приуроченную, впрочем, Алекс почти сразу забыл причину, а уточнять у Ники не было желания. Все эти вечеринки в большинстве своем были похожи одна на другую и не особо привлекали его. И только сообщение Кристофера, что конкретно это мероприятие надо бы посетить, он старался не игнорировать, поскольку вовсе не собирался особо противопоставлять себя местному обществу. Но и здесь он старался извлекать хоть какую-то пользу, и потому наладил достаточно полезное общение с некоторыми наиболее адекватными, естественно, по его мнению, гостями, любителями артефактов, холодного и прочего оружия, поединков и охоты. И порой получалось узнать кое-что интересное и полезное, да и в целом наладить отношения и знакомства в соответствующих кругах. Как он уже успел понять, без личных знакомств и рекомендаций во многие заведения и салоны серьезных и старых компаний просто так с улицы было не попасть. Так что он с бокалом коктейля ядовитой оранжевой расцветки перемещался от компании к компании, коротая время. Вот и сейчас он вышел из очередной беседки, расположенной чуть в стороне от основного веселья, и отправился было вместе с еще одним из парней к следующей компании, увлекающейся стрелковым оружием. Но сразу за углом они лицом к лицу столкнулись с тем самым его недобрым знакомцем из дома Кедра, которого Алекс никак не ожидал здесь увидеть. Тот, видимо, тоже не ожидал подобного, да и, похоже, не готовился к подобной встрече, поскольку вначале от него резко плеснуло волной неприязни и злобы, и он даже вроде как порывался что-то сказать. Но затем, видимо, он все же удержал себя в руках, поскольку буркнул что-то похожее на приветствие и быстро отправился дальше по своим делам, обогнув Алекса с приятелем. «Чего это с ним?» произнес Алекс, вовсе не ожидая ответа, а просто чтобы что-нибудь сказать, но неожиданно получил весьма развернутый ответ. «Все очень просто и сложно одновременно», ответил с усмешкой его весьма полезный знакомый, знающий все и обо всех, и часто выступающий посредником, организатором и поставщиком информации, вроде приятеля Алекса Сарда. «Насколько я знаю, он очень желает вызвать тебя на дуэль». «И что его останавливает в этом начинании?» спросил Алекс, которого заинтересовала эта информация, поскольку он и сам искал возможность увидеть этого парня из дома Кедра. «Все очень просто и сложно одновременно», снова повторил свои предыдущие слова приятель. «Ему нужна не просто дуэль, а магическая дуэль. Сражаться на мечах он по известным причинам не стремится. А если он сам тебя вызовет, то тогда тебе представится право выбирать вид дуэли и правила. Вот он и мается». «Странные люди. А что, разве нельзя просто подойти, спокойно переговорить и обсудить возможность магической дуэли? Зачем все эти страсти и хождения вокруг?» произнес с некоторым удивлением Алекс. Он уже не раз и не два отмечал, что многие молодые и родовитые одаренные здесь порой напоминали ему этаких взрослых детей. Имея огромные ресурсы и часто достаточно большую собственную мощь, они порой ведут себя как непонятно как, устраивает какие-то непонятные игры, хождение вокруг и выдуманные сложности, вместо того, чтобы просто подойти, переговорить и разрешить все вопросы. Но потом ему стало немного неудобно уже за самого себя. А чем он лучше? Сам недавно чуть не встрял по дурости и излишней самонадеянности и создал себе проблемы практически на пустом месте. Решил, понимаешь, размяться и заодно покрасоваться перед девушкой на парковке у яхт-клуба. И все бы ничего, дело, в общем-то, молодое. Но что мешало подумать уже потом? Просчитать, проанализировать и проверить ситуацию. Ведь не просто так же они вели себя так нагло. Явно за этим что-то стояло. Тем более, что не было никаких проблем все разузнать. И тогда ситуация разрешилась бы всего одним звонком. А так он чуть не сгинул. От этого самоуничтожения его отвлек следующий вопрос. «То есть ты не против магической дуэли с ним?» — спросил заинтересованно приятель. «Но почему бы и нет?» — пожал плечами Алекс. «И ты будешь не против, если я доведу до них эту информацию?» — спросил парень, видимо, надеявшийся извлечь из этого какие-то свои дивиденды. «Нет, я не против», — лаконично подтвердил Алекс. Он наконец-то определился со своими дальнейшими планами. Но для этого ему требовалось, чтобы все заинтересованные стороны узнали, куда он направляется, и заодно у них появился бы дополнительный стимул. Он чувствовал, что за ним продолжают изредка и издали присматривать. Но в последнее время появились и другие наблюдатели. И Ника сделала прогноз, что одними из них могут быть люди дома Кедра. Все-таки у них остались незакрытые вопросы, причем с обеих сторон, и не только у них. В общем, в скором будущем Алекс решил посетить свою планету Афину. Это было достаточно логично в рамках даже не им самим озвученной легенды. И кроме того, как он разузнал, там вполне подходящее место для того, чтобы разрешить некоторые накопившиеся проблемы. А главное, будет возможность задать некоторые вопросы. Правда, есть неиллюзорная возможность, что подобные вопросы будут пытаться задать и ему. Но там есть возможность маневра, в отличие от Гелиуса и прочих благополучных и заодно полностью контролируемых и поделенных миров. Откладывать надолго поединок ни у кого не было желания и намерений. Так что проведение дуэли назначили уже на следующий день. И для этого мероприятия выбрали ближайший городской тренировочный полигон, где были штатные арбитры и целители. Здесь все было устроено по похожей с Аардом схеме, что, в общем-то, неудивительно. Ведь изначально миры имели общее управление и схожее развитие. Единственное, здесь не было тотализатора. Вернее, организовать его было можно. Были соответствующие букмекерские конторы в городе. Но для этого требовалось некоторое время и определенные усилия для рекламы и продвижения. А с учетом того, что они оба не особо были заинтересованы в задержке и широкой огласке и шумихе, то договорились обойтись без этого. Тем более у Алекса были на этот бой определенные планы и задачи, которые он не хотел особо афишировать. Требовалось проверить и обкатать свои последние наработки и техники. И сделать это уже не на искаженных тварях, а на достаточно сильном и подготовленном одаренном. И заодно он планировал щелкнуть по носу дом Кедра. Он уже выяснил, что его соперник является не только наследником одного из родов, входящих в дом Кедра, но еще и родным племянником заместителя главы дома. И этот оказывал ему протекцию. А вот этот заместитель как раз и интересовал Алекса. Так что он надеялся, что проигрыш племянника, а главное, недавняя пропажа хорошо подготовленной боевой группы, причем группы явно подготовлены для особых и специальных заданий, заставит дядюшку принять в дальнейшем более решительные меры и, возможно, самому выбраться вслед за Алексом. Ну а если не получится, он придумает что-то еще. Потому как по полученной информации лезть на землю, где осел дом Кедра, он пока точно не готов. Как оказалось, у дома Кедра было достаточно недоброжелателей, так что они уделяли очень большое внимание собственной безопасности. А что касалось дуэли, он внимательно изучил всю доступную информацию на соперника и потому надеялся победить. Нет, он не исключал и возможности своего проигрыша. Его соперник все-таки был достаточно сильным и подготовленным одаренным. Стихии огня, а по условному соотношению рангов, был сопоставим с рангом Алекса или даже немного выше. Но для Алекса возможный проигрыш не имел особого значения. Его приучили с детства относиться к этому весьма просто. Но проиграл и проиграл. А дальше нужно просто сделать выводы, подготовиться и учесть ошибки, чтобы в следующий раз победить. Но, как ему удалось выяснить, несмотря на все успехи и достижения, настоящего боевого опыта сопернику явно не хватало. А Алекс собирался это знание использовать по полной. Поскольку особой шумихи не было, то в зале собралось достаточно немного народу, хотя и навскидку больше сотни людей. В основном из числа посетителей вечеринки. Все-таки они были не особо значимыми и известными фигурами. Разовая известность Алекса из-за ролика в сети быстро схлынула без дальнейшей подпитки. Здесь, на Гелиусе и в Содружестве миров, был мощный информационный фон, и много чего происходило каждый день. Так что собрались только заинтересованные лица и прочие любители подобных развлечений. Они вышли на полигон, быстро уладили процедурные формальности и заняли свои места пока на максимальном удалении друг от друга. Прозвучал сигнал к началу, и Алекс не стал терять ни мгновения. Быстро выстроил черепаху из щитов. И оказался прав, поскольку практически сразу она сразу стала осыпаться под мощным огненным боевым конструктом. Соперник не стал тратить время на раскачку и проверку возможностей, а сразу стал бить основным калибром. Впрочем, что-то подобное Алекс и ожидал. От его соперника изначально веяло лютой неприязнью, порой переходящую в ненависть. Он уже не раз встречал подобных людей. Тот еще тогда, в их первую встречу, определил Алекса во врага, и по-другому уже не будет. Не тот у наследника характер. Алекс замер на месте, приподняв руки, словно защищаясь. Но он вовсе не защищался, а действовал всеми доступными потоками сознания. Его снова окружил плотный и сплошной панцирь черепахи, но значительная часть щитов непрерывно атаковала соперника, а тот вынужден был постоянно отбиваться и развеивать их. Повредить особо сопернику щиты не могли, но сбивали касты и не позволяли отвлечься на атаку. Так что пока все выходило по его плану. Следом Алекс стал дополнительно запускать в соперника связки конструктов, не самые сильные из имеющихся в его арсенале, зато самые быстрые. Их соперник тоже успешно отражал. А вот сам атаковать уже не успевал. Ему приходилось одновременно отбивать и щиты, и связки. Как Алекс и предполагал, даже будучи сильнее его и обладая большим боевым потенциалом, его сопернику просто не хватало боевого опыта, закалки и навыков. Алекс, по сути, выматывал его за счет скорости и количества разных конструктов. И постепенно практически избивал соперника мелкими уколами, и тот ничего не мог сделать в ответ. Просто не успевал отвлечься от обороны. Поскольку банально не имел опыта подобного противостояния, а на одной силе и боевой мощи далеко не уедешь. Тому надо было срочно менять тактику боя. К примеру, просто терпеть и игнорировать часть урона. И периодически пробивать защиту Алекса мощными конструктами. Но его, видимо, даже не готовили к подобному, полагаясь лишь на силу, мощь и натиск боевого мага огня. Так что постепенно и совсем незрелищное избиение продолжалось. Алекс все так же стоял на одном месте и дирижировал процессом, дожидаясь, когда соперник элементарно выдохнется. Ему вовсе не нужна была красивая победа. Его устроит и победа по очкам. Соперник тоже понял, что его просто и незатейливо выматывают, и, несмотря на отсутствие подобного опыта, решил все же попытаться противостоять этому. Все-таки он был сильным одаренным. И потому, собрав все силы и несколькими быстрыми и более мощными ударами, разом выжег все атакующие щиты и связки Алекса, и следом практически сразу же нанес еще более мощный атакующий удар. Удар, который просто снес всю многослойную защиту Алекса. Но все это оказалось зря. Того там уже не было. Черепаха искажала видимость, и в первый же момент контратаки, накинув отвод глаз, Алекс быстро сместился в сторону и тут же задействовал новую, уже гораздо более мощную связку, практически сразу после удара соперника. И оставшийся в тот момент фактически без защиты соперник уже не смог ее отразить. Алекс просто подловил его, когда тот практически выложился и открылся, сметая его пустую защиту. Так что арбитр остановил поединок, и на поле поспешил целитель. Испытания прошли весьма успешно. Алекс был доволен. Он вполне мог даже сменить тактику и существенно добавить. Можно было даже попробовать демонстративно раскатать того блин, используя недостатки подготовки и отсутствие боевого опыта. Но сейчас было точно не время и не место. У него были другие цели и задачи, так что не стоило перегибать. Алекс в процессе поединка периодически чувствовал на себе оценивающий и крайне недобрый взгляд, вероятно, от дядюшки соперника. И оставалось только надеяться, что он достаточно заинтересовал и разозлил того, что он сам решит заняться этим делом, поехать за ним на Афину, чтобы задать некоторые неприятные вопросы. Поскольку здесь, на Гелиусе, у него, как, впрочем, и у Алекса, тоже были связаны руки и существенно ограничены возможности. Кристофер, да и некоторые другие одаренные из золотых родов очень внимательно и вдумчиво посмотрели этот поединок и даже, естественно, записали его, чтобы проанализировать позже. Очень уж это была своеобразная и необычная тактика постоянного связывания защиты сильного одаренного. А еще Кристоферу показалось, что Алекс мог и быстрее завершить победой этот поединок. Но в любом случае было интересно и познавательно наблюдать, как простой целитель раскатывает равного по рангу боевика, причем практически только за счет техники, малыми силами и средствами, ведь формально ничего выдающегося и экстраординарного он внешне не показал. Правда, они все пока еще не знали и, возможно, не догадывались, что не все так просто. И без наличия нескольких потоков сознания эти знания о подобной тактике для них бесполезны. А вот их патриархи и высшие одаренные знали об этом наверняка, но явно не спешили делиться подобным знанием с молодежью, возможно, чтобы не понижать их самооценку и не лишать стимулов к постоянному развитию, ведь далеко не всем удастся перейти на подобный уровень. А пока они в большинстве своем предпочитали наблюдать издалека, появится ли со временем новый высший одаренный или свернет себе шею по дороге наверх, как многие до него.